эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 25 октября 2018 года, четверг, по одному из современных календарей. И мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Практическое создание действующей общины на Земле». Авторы в эфире Иван Воронцов, Алексей Орлов. Здравия тебе, Иван. Здравия всем. Это будет практический эфир, не просто разговор о чем-то таком светлым и добрым, как, может быть, кто-то хочет от нас получить какую-то информацию в очередной раз. Давайте поговорим о чем-то добром, светлом, как коты Леопольды. Я уже планирую, что это будет эфир, который будет приглашать добрых людей, здравомыслящих людей для создания проекта действующей общины. И для начала я попрошу Ивана несколько слов о себе сказать, почему именно инициатива с его стороны была по этой теме. Тема эта не новая. Мы уже часто говорим в разных эфирах, что пора объединяться, пора собираться, пора создавать какие-то свои организации, общины, движения. Но зачастую, в большинстве случаев, это остается разговорами. Вот, наконец-то, время пришло, что пора создавать. То есть, уже время готово. Прежде всего, это говорит... По каким критериям? То, что появились знания, которые практически позволяют все это реализовать. И люди уже открытые, задают вопросы правильные. И сейчас, на данном этапе, мы пробуем создать общину. Я уверен, что она получится, может быть, не сразу, но пройдя определенные этапы развития. Начну с того, что я уже пробовал это делать. Это было лет 5-7 назад. На этом радио я создал, это был, наверное, мой первый эфир. Назывался он «Ведическое поселение здравомыслящих людей». Задача я поставил на тот момент объединить людей для переезда жизни на Земле по ведическим канонам. То есть я написал простой устав там на страницу, в котором по купному праву, по простым заповедям наших предков, управленческим, собирал людей на создание общины. Ну, на тот момент не общины, а поселения. Все-таки о поселении. Вот, отозвались люди, отозвалось много людей, из них десяток или даже 15 человек встретились. Мы поехали, даже появился человек, который предложил землю, где можно уже жить, это было под Серпуховым. И мы приехали, там встретились и начали пробовать взаимодействовать. И натолкнулись на то, что люди совершенно по-разному видят итоговый конец, к чему они стремятся. То есть община, какая она должна быть в итоге. То есть те правила, которые я озвучил, с ними согласны, в принципе. Но появляются такие звездочки типа дополнений, которых оказалась масса. И пообщавшись с разными людьми, один из был очень сильных людей, который, скажем так, на себя начал брать инициативу, и он написал красивый устав старорусскими словами, оборотами, очень-очень красивый, на 25 страниц, у меня даже где-то лежит. И суть этого устава в том, что жить по феодально-крепостному праву, в котором кто приезжает первый, они становятся феодалами, последующие крепостные. То есть они уже не могут уйти, если уйти, они должны все бросить, то есть они должны чуть ли не пахать на всех. Вот смешно, хоть плакать хочется, но многие люди пошли за этим человеком и согласились жить в таких условиях. Я как бы, там еще один человек сказали, нет, спасибо, нам такого счастья не надо, мы оставляем землю, оставляем все, что мы наработали, и пошли своим путем. Так у них в итоге, кстати, не получилось, там возникли сложности технического характера. Но вот это меня на тот момент поразило, до чего же мы по-разному все мыслим и думаем. То, что оказывается, то, что я говорю какие-то правильные вещи, и люди соглашаются, это еще не значит, что они готовы поэтому жить и уберут какие-то непонятные, как объяснить-то, нежизнеспособные какие-то вещи. Ну, это чуть позже мы об этом поговорим. То есть у людей как получается каша в голове, как я понял. То, что слишком много информации совершенно разной, она и жизнеспособная, и нежизнеспособная. Очень много кто говорит, и когда люди начинают пробовать что-то сами делать, они начинают брать отовсюду. Например, ну так условно говорю, там, допустим, Сидоров много замечательно дает, но у него есть упор на многоженство, кто помнит. Соответственно, он говорит, там надо несколько жен. И у каждого автора есть какие-то завороты чуть-чуть в сторону, вправо, влево. И получается, некоторые вот эти завороты считывают, потому что им нравится, и начинают пропагандировать как славянское направление, славянское движение. Получается очень интересно в итоге вот этот коктейль, когда каждый что-то свое услышал, по-своему сделал акценты, и получилось вот это такой коктейль фреш совершенно непонятных, непредсказуемых мыслей, образов, и, соответственно, дальше это будут действия. Вот, и вот это все я когда ощутил на своей шкуре, то есть мы несколько месяцев пробовали все-таки создать, я понял, что нам не хватает катастрофических знаний, как это все делать правильно. Прошло время, я присоединился к существующему поселению родовых поместий по разным причинам. И за этот период, что я здесь живу, получилось достаточно большой опыт по управлению, взаимодействию с людьми, практический опыт. То есть не теоретический, который везде много говорят, а на практике. То есть как на практике получается договариваться. Ну, у нас тут как раз сейчас свечевой способ управления, который многие стремятся, но, как выясняется, он далеко не самый эффективный, лучший. И чтобы я, мое считаю, мое мнение, что все-таки нужно очень серьезно дорасти всем участникам вещи, чтобы, ну, как бы сказать, эффективно в этом режиме работать. Вот. Соответственно, есть у нас и практика, и вещи, и сложности были разные, там конфликты небольшого рода и большого между соседями, то есть практически как улаживаются, кто как мыслит, кто как думает. Вообще как раз сталкиваешься на практику, что люди-то разные. То есть есть сильные духом, есть не очень, есть те, кто боятся всего. И боятся до такой степени, что тормозят всех, потому что это их страхи. Они не могут дать добро, потому что они боятся, что все ошибутся, и они вовремя не дадут тормоз. То есть люди боятся, ну, боятся ошибиться. И как раз на данном этапе уже знания использую, которые появились по той же варновой системе, которых не было раньше в открытом доступе, понимаем, что просто все находятся на разном этапе развития, и надо стараться и стремиться делать так, чтобы управлением и продвижением по большей части занимались люди, у кого кто до этого дорос, или у кого уже способности с рождения уже отработаны, и кто до этого дорос. И тогда они наиболее эффективно смогут управлять, помогать и действовать. То есть и вот эти практические знания и навыки могут пригодиться, ну, они пригождаются абсолютно всем поселениям, которые уже существуют, но существующие поселения все-таки это родовые поселения, а люди сюда идут, они, скажем так, на другое. Люди на родовые поместья идут для, скажем так, внутреннего саморазвития, создания пространства любви, и у них нарабатывается именно качество внутренней как бы гармонии, себя любимого, скажем так. То есть, как они видят на мир, как они на него смотрят. Вот. И получается, что на общественное начало, то есть взаимодействие между людьми, уже уделяется довольно-таки мало времени. И многие упускают это из виду, и получается как раз те самые сложности. Сейчас мы все-таки планируем формировать общину по славянским традициям, то есть по славянскому мировоззрению. И в этой изначальной общине уже будут закладываться принципы на взаимодействие с другими, с людьми, с обществом, с просто даже людьми и городами. То есть смысл такой, что это будет изначально открытая система. То есть часть людей будут формировать, строить, приезжать сразу, а большая часть людей будет на поддержке. И многие даже могут никогда не приехать, но поддерживать знаниями, с возможностями, там, связями тех людей, кто идет. И, соответственно, получать в итоге какие-то блага. Допустим, при формировании школы они могут отдавать туда своих детей, получать продукты. То есть это уже что-то на уровне кооператива. Мы сегодня об этом поговорим чуть позже. Вот. И на данном этапе мы вот с Алексеем поняли, что можем поддержать поселения, которые будет зарождаться, формироваться, дать необходимые знания и поддержать. То есть не жить, пробивать, строить, ну, как бы в активной фазе, то есть не полностью погружение, а именно информационное делами, знаниями и поддержка. То есть обеспечить максимальную поддержку. То, что мне в свое время не хватило. Я это и сейчас понимаю, что одно из самых важных в нашем мире – это поддерживать друг друга, и особенно знания. Вовремя полученные знания экономят годы ошибок, тумаков, наступаний на граблей и прочих-прочих вещей. Поэтому один из упоров будет именно на передачу знаний и, как бы сказать, информирование о всех граблях и четко прописывать, подсказывать, где эти грабли лежат и куда лучше не ходить, уже пройдено, и куда двигаться в правильном направлении. Ну, это я немножко экскурсом рассказал, о чем будет речь. Сейчас по пунктам мы будем все разбирать и в итоге будем очень рады услышать вопросы, ответы слушателей. Возможно, кто-то согласится поддержать. У нас уже есть человек, кто согласен участвовать, именно строить общину, и он будет с радостью собирать всех желающих и впоследствии уже на практике реализовывать наши замыслы, мысли, помыслы на благо всех. Хорошо. Доброе выступление. И теперь давай уже будем переходить от горького опыта к тому, что же мы хотим и что мы предлагаем. Ты правильно, на мой взгляд, очень конкретно прям так рубанул и сказал, что первично составляющая идеологическая. Если идеологической составляющей нет, то в этом случае тогда невозможно построить цели. Само собой, что слово идеология, ну, кто-то скажет наше искаженное, кто-то скажет нет, совсем наше, а большинство скажет, ну, это не наше, давайте уже говорить по-нашенски, да. И здесь, ну, идеология из разных там, разных словарей по-разному переводится, где-то идет от слова идеал, где-то идет от мира представления, об устройстве общества. Ну, в общем, двумя словами это можно сказать так: наше представление об устройстве жизни. И вот если идеологическая составляющая, то есть представление об устройстве жизни отсутствует, то в этом случае мы получаем что? Мы получаем разрозненных людей, которые очень хорошо смогут играть басеньки, лебедь, рак да щука. Щука, где каждый тянет свою сторону, и ничего доброго из этого не получается. Вот для того, чтобы нам решить эту проблему, необходимо первый пункт всегда учесть. То есть сначала представление о том, что мы хотим, понимание, кто мы такие и что мы, хотящие что-то, будем делать для того, чтобы то, что мы хотим, получилось. Поэтому, на мой взгляд, надо этот момент сейчас обсудить. Потом уже идут сбор людей, которые в эту идеологическую составляющую включаются. Потом уже идет подбор земли, потом уже идут финансы. Если начинать с финансов, любое дело разрушится. Если начинать с выбора земли, но не будет понятия, как жить и что делать, это превратится в дачный поселок какой-нибудь, кооператив дачный, и не более того. Люди проложат дороги, проложат электричество, кто-то газ, ну и будут жить дальше, как и сейчас большинство живут. Если начинать просто собирать людей, тоже ничего хорошего не будет. Сначала вот это вот то, что дурацким этим иностранным словом, идеология, то есть представление о том укладе жизни, как он у нас будет. Итак, как ты думаешь, какой уклад жизни здесь подходит? Почему я этот вопрос тебе задаю, чтобы его раскрыть? Потому что у нас сейчас огромное количество различных течений, начиная от сугубо атеистических, то есть такой практический, надо взять от жизни все, от природы все, мы хозяева, цари природы и так далее, и заканчивая каких-то таких высоко возвышенных идеалистических с точки зрения, что мы там уже супербоги и прочее, прочее, прочее. И тот и другой подход, они неправильные, на мой взгляд. Почему? Потому что если ты супербог, ну тогда сделай сразу вот так вот пальчиками щелк, и все должно получиться. А если ты царь природы, то сделай так, чтобы не было на земле ураганов, не было смерчи, не было потопов, ну и все было замечательно и хорошо. Ни то, ни другое не получается. То есть атеисты – это те же самые супербоги, только с другой стороны медали. Итак, какую идеологическую, мировоззренческую составляющую ты видишь при объявлении вот нашего проекта и к чему мы призываем людей? Я вижу идеологическую составляющую, что жизнь необходима, чтобы жизнь была на земле. То есть максимально природный режим. Когда человек просто переезжает на землю и начинает жить, он уже меняется. То есть у него вырубается генетика, вырубается связь с пространством, с землей, и он уже растет. То есть это 100% должна быть на земле, то есть на природе. Не просто там коттеджный поселок там рядом с каким-то городком, это должна быть, скажем так, территория на земле, в лесу, в поле, желательно с водой, чтобы человек уже врубалось у него те механизмы, заложенные изначально в нас, и человек мог более эффективно двигаться, потому что в городах у нас отсекается колоссальное количество информации, энергии, знаний, и подсаживается колоссальное количество того, что нам мешает двигаться в разумном направлении. То есть уклад должен быть точно связан с природой. То есть по ритмам природы, по биоритмам, то есть как объяснить-то даже, не знаю. В общем, природный, это точно. Дальше он автоматически уже будет складываться на общественный. То есть это прежде всего дети, взаимодействие с детьми, обучение детей. То есть это уже, считай, на одних только детях уже уклад сформируют. То есть кто-то будет взаимодействовать, обучать, не то что обучать, давать знания о мире. Не то что в школах дают даже, а о мире, о мироздании, о мироощущении передавать. То есть это на самом деле один из самых сложных вопросов. Ну, очень мало кто в поселениях хотя бы частично решил его. В основном с детьми очень мало занимается. И то есть уже живя на природе, уже подключая детей, взаимодействие, общение, то есть обучение детей, это уже будет формировать добрую половину уклада жизни. А дальше уже будет потихонечку устраиваться уже семейный уклад, соответственно, будет у каждого свой определенный, и общественные какие-то общие дела. Вот как примерно я это вижу. Хорошо. Значит, получается, у нас идет весь упор на первое, чтобы люди жили на земле, заботились о своем будущем, и при этом не просто каждый сам по себе, а чтобы все решалось общинно. Вот это вот основа. То есть коллективное хозяйство, но не путайте с колхозами, коллектив имеется в виду вот общинность, то есть миром жить и заботиться о своем будущем. А для того, чтобы заботиться о своем будущем, необходимо себя прокармливать. И вот теперь давай рассмотрим три основные схемы, которые на сегодняшний момент очень хорошо проявлены у нас. Может быть, даже третья там будет, она из третьей могут еще две вырасти, то есть примерно четыре схемы будет. Первая, всем хорошо известная, это коттеджный поселок. То есть люди просто убегают из города, селятся где-нибудь за городом, где поставлены вот эти самые готовые коттеджи, или им дается возможность себе построить коттедж по определенным правилам, не больше вот такого, и желательно не меньше такого, где забор не выше, например, 5 метров, есть улица, есть инфраструктура, компания, которая все это обеспечивает, обслуживает и так далее. Второй – это когда люди тоже уходят на землю, во многих случаях убегают на землю для того, чтобы… Вот те, кстати, принципы, которые ты озвучил, они там из себя каким-то образом выкладывают, выдают в свет, что здоровые дети должны быть, экологически чистая обстановка должна быть, жить в ладу с природой. Но они так же, как и те, что живут в готовых уже поселках коттеджных, просто уходят на землю. Здесь у них больше свободы, как правило, заборов нет. Как правило, они друг друга уже каким-то образом знают. Как правило, это доброе взаимодействие, в отличие от коттеджного поселка, где люди друг друга могут так и не знать. То есть они как продолжают жить в городе, но при этом вот живут на природе. Вот и вся разница. Дальше. Эти люди, которые вот во втором варианте, они, ну, в общем-то, не заботятся о каком-то коллективном хозяйстве, потому что каждый из них занимается своим хозяйством. Кто-то на гектаре, кто-то на двух, кто-то на пяти. И даже если возникают какие-то вопросы взаимодействия, то они очень-очень быстро или уходят на нет, или маленькая группа людей что-то создает, но при этом все остальные не втянуты. Второй, под второй вариант, ну или третий, так можно сказать, это когда люди уходят на землю, совместно пытаются что-то там построить, но окончательно совместного у них не получается. Почему? Потому что каждый, к примеру, также покупает собственность, землю, строит на ней также домик свой, какие-то перерабатывающие хозяйства и начинает эту землю сдавать в аренду. Сдает в аренду кому? Каким-то людям, которые занимаются сельхозработами, у кого есть техника, у кого есть комбайны, трактора и прочее. То есть они просто находятся в своем доме, на своей земле, а кто-то на их земле пашет, собирает урожай и делится или самим урожаем, или делится частью денег, которые получает как прибыль. Ну и четвертый вариант уже, который выходит, он похож на второй, третий, но только здесь не просто каждый садится на свой гектар и потом делает, что хочешь с ним, а здесь изначально люди хотят создать нечто общее, совместно строить коммуникации, это пересекается с первым, с вторым и с третьим даже, совместно что-то выращивать, это уже как обособленность, в отличие от второго и третьего варианта, совместно реализовывать, строить всю инфраструктуру с точки зрения не просто проложить кабели, не просто проложить дороги, не просто проложить газ или водопровод, а с точки зрения того, чтобы построить дома, где могут быть их дети, где, например, не дай бог, что случилось, и могут быть оказаны медицинские какие-то услуги, досуговый центр, перерабатывающий центр, коллективный дом, где что-то можно решать. Дальше могут быть, например, какие-то центры по, ну, обслуживанию техники той же самой и так далее. То есть полное коллективное хозяйство. И где есть те места, большие места для сельхозработ, где они совместно все это обрабатывают. Но где это сельхозместо какое-то закрепляется, вот это, например, за Ивановым, это за Петровым, это за Сидоровым, это за тетей Глашей. И в дальнейшем, например, на лето, пока выращивается урожай, их из этого поселения община транспортирует на это место, они там живут, как раньше жили на хуторах, и присматривают за урожаем, который совместно община посеяла и договорилась с другими общинами, что вот у них в конце лета будет столько-то капусты, столько-то морковки, столько-то конопли, столько-то того, сего, пятого, десятого и так далее. То есть здесь мы сейчас еще подходим не только к устройству внутреннего самой общины, а мы еще и затрагиваем устройство взаимодействие между общинами такими. То есть это уже межобщинная биржа получается, когда межобщинная биржа решает, сколько необходимо вот такого, такого, такого продукта и какие общины будут это выращивать. И дальше, в дальнейшем на этой бирже это будет все реализовываться через свою сеть распродаж. Вот такая интересная у нас получается картина маслом. Четыре варианта. Первый хорошо всем известен. Коттеджных поселков вокруг крупных городов огромное количество. Второй тоже хорошо известен, различные родовые поселения, эко-поселения существуют. Третий вариант менее известен, и четвертый известен, но как его сделать, никто не знает. Вот поэтому сейчас надо нам еще раз, оттолкнувшись от идеологической составляющей, то есть миропонимания, мировоззрения, перейти уже к структуре самообеспечения и управления, как это все будет происходить. Да, многие пробовали, замахиваются на четвертый уровень, но либо останавливались в начале, либо переходило этот на предыдущий. Ну, я не знаю ни одного реально существующего проекта, который сумел бы встать на ноги, реализоваться и жить. То есть, на самом деле, это будет непросто, потому что еще никто этого не сделал. Будут свои определенные опыт, ошибки, поиски вариантов. И, собственно, этим мы и будем заниматься. Как только создадим одну устойчивую структуру, то есть, я думаю, там лет 5 пройдет, уже на этом опыте, базисе, уже намного быстрее и шустрее могут стартовать общины такого же типа по всей стране и по всему миру. То есть, уже будет отработана база, отработаны взаимодействия, отработаны общие дела и все-все-все остальное. То есть, самое вот начальное, самое первое, это самое сложное. И поэтому мы и решили помочь людям создать, сформировать, подсказать и подстраховать на все, ну, везде, где только мы сможем это сделать. Это очень непростая задача, это она обширная, но перспектива очень, скажем так, замечательная. То есть это фактически может изменить, ну, нашу даже страну. Может быть, какой-то мы сможем найти такой вариант, который всем понравится, и люди уже массово будут создавать по этому типу. Ну вот, к примеру, по родовые поместья. Ведь была написана книга, люди поехали, начали создавать, и появилось там, ну, не знаю, по 1000 родовых поместий. Даже не поместья, а поселений, там по 1000. В нашем же случае, если у нас получится создать такой образ и такие знания, то есть на практике реализовать проект, он будет и экономически выгоден, и он будет, скажем так, притягателен для большинства жителей города, кто желает переехать на землю. То есть мы можем обеспечить такие условия, которых нет нигде. И людям будет интересно участвовать в проекте либо на практике, ну, имеется в виду на земле, либо же как-то удаленно. Ну, допустим, приезжать на сбор урожая. И впоследствии вполне вероятно, что будет уже таких поселений сотни. Лет через 10-15. Сейчас самый главный вот зачин, то есть начать дело, отработать. Первые самые люди пойдут, и остальным будет уже проще. Главное дело завершить. И, кстати, один из ключей – это чтобы люди жили и были успешными. То есть не где-то там, скажем так, кочующие, перебивающиеся с копейки на копейку, думающие, что заработать и все, а должна быть успешная. То есть успешная. То есть должно быть все, что необходимо для жизни, включая все современное, там, не знаю, там, стиральные машины и все остальное. То есть не должна голова болеть у женщины, как она будет там кормить или стирать там пятерым детям. Это должно быть все современные методы, которые могут облегчить жизнь и позволить их направить время на развитие всей общины, на детей тех же самых, нужно использовать. То есть это должен быть успешный проект, чтобы люди нравилось в нем жить, существовать и развиваться в нем. И все было, все, что им необходимо для роста их, их детей и вообще процветания родов. Вот, ты затронул еще один компонент, называемый достаток. И если мы сейчас сведем все, что у нас получилось в выступлении, с тем, что мы сейчас говорили, получается следующее. Ради чего строится эта община? Достаток, экология, то есть чистота проживания. Дальше. Общинность. Решаются все вопросы совместно, а не каждый рвет себе пупок. Дальше. Ради чего? Ради того, чтобы дети имели будущее, а не просто подворотнях воспитывались или не были оторваны от социума, как в некоторых местах это делают. И чтобы была стабильность, понимание, что нас дальше ждет. Вот у нас сейчас потихонечку выстраивается все. Теперь еще от себя кое-что вброшу. Поскольку радио становится уже более популярным, то приходят разные люди, и с ними приходится вести переговоры и разговоры. В том числе и приходят люди, которые хотят каким-то образом помогать переселяться на землю. То есть не секрет, что в России, к примеру, в России, существуют планы расселения крупных городов, переселения на землю. Само собой, что за это берутся чиновники, которые в некоторых случаях проявляют себя не как государственные мужи, а как те, которые на этой программе хотят наживаться. Но встречаются и те, которые, да, понимают, что это принесет прибыль, да, они коммерсанты внутри, но при этом они еще хотят о чем-то хорошем думать. Вот с такими людьми все чаще и чаще приходится встречаться. Сейчас я просто в двух словах расскажу об опыте встречи с такими людьми. Может быть, кто-то там еще что-то дополнит. Ситуация вот какая. К примеру, вокруг крупных городов существует огромное количество территорий, земель, которые кем-то когда-то были выкуплены. Но так получилось, что мать-землю кто-то сумел себе прихватизировать во времена перестройки. И сейчас они с полным ртом, то что говорится, с этой землей сидят и не знают, куда ее деть. Проглотить не могут, выплюнуть жалко. И они готовы, в общем-то, уже за какие-то бросовые деньги сдавать. Но когда к ним приходит частник какой-то, они понимают, что это рынок, и надо здесь его хорошенько нагреть, чтобы если уж продать, так продать. А если приходит, например, человек какой-нибудь государственник, чиновник, тот говорит, ну, слушай, давай так, вот если ты продашь, будет это, и мы тебя сразу забираем там 150 гектар, 200 гектар, ну, такие большие объемы достаточно. И тебе лучше сразу от этого избавиться, это будет гарантировано все, это ты не будешь за каждым бегать. И вот тут уже тот, кто приходит со стороны государств, чиновник назначает цену. И вот такие вот предприниматели, которые часто связаны с государственным аппаратом, имеют возможность получить землю дешевле. Да, естественно, еще раз утверждаю, что те, кто с ними взаимодействует, это коммерсанты. Но у них земля получается на выходе дешевле, с государственной поддержкой, нежели чем просто самим что-то искать. И вот, когда начинаешь с такими людьми общаться, задаешь вопрос, вы что хотите? Многие говорят, мы хотим просто продать, и вот, чтобы в государственное это влезть, получить туда транши, чтобы здесь получить, ну и так далее. Понятно, коммерсанты, до свидос, ребята. А встречаются такие, которые говорят, мы хотим, естественно, продать, мы хотим получить свой процент, но мы продаем с определенным пакетом, чтобы эта сельхозземля была, например, переведена в какие-то другие варианты существования, бытия, и чтобы там можно было не только выращивать что-то, но, например, и построить дома, коттеджи, если хотите, еще что-то, инфраструктуру провести. То есть люди уже думают о том, что они продают не просто сельхозземлю, а ты, наверное, знаешь, что сейчас ужесточились условия к тем, кто использует землю не по назначению. Даже были случаи, когда просто приезжает экскаватор и сносит дом к такой-то матери, если он не соответствует бумажкам тому, что там должно быть. И такие ролики показывали, вплоть до того, что прям землей там семью выселяют и бульдозеры сносят. Так вот, чтобы этого не произошло, необходимо, чтобы все документы были сделаны. И этих людей интересует уже, чтобы потом вопросов не было, потому что они связаны с чиновническим аппаратом, а там, в общем-то, потерять свое место – это потерять кормушку. И им это неинтересно. Поэтому они очень-очень так следят за тем, чтобы вот тут не произошло осечки. То есть… Они не просто предлагают землю, они предлагают землю уже с какой-то первичной подготовленной инфраструктурой, как правило, или с проектом, и земля уже, вот эта часть, где будет сам поселок, она переведена из сельхоз в другое состояние. И земли сельхоз, они прикреплены, то есть там можно чем-то заниматься. Естественно, эти люди предлагают свои варианты. Ну, самый первый – это коттедж, рядом с которым, коттеджный поселок, рядом с которым находится земля, где люди могут работать. Но по современным меркам мы видим, что инфляция, коттеджных поселков огромное количество, и как-то вот эти вот барины особо работать не хотят. Они приезжают где-нибудь там 30-40 км от Москвы, свою мадам сижу, усадили в теплое кресло, телевизор включили, отдохнули, утром сели в машину и по пробкам поехали в крупный город опять, чтобы там немножечко побыть офисным планктоном или директором над этим планктоном и вернуться обратно. Этот вариант уже не прокатывает, все наелись, и поэтому я его особо не рассматриваю. Я говорю, ребят, хотите продавать, пожалуйста, продавайте, но так будет продавать 1000 лет. Второй вариант, который они сейчас начинают активно продвигать, это где… Выделяется каждому по одному, по два, по три гектара. Можете хоть 10 купить, можете там построить дом, и этот дом будет стоять, как я сказал, уже на оформленной земле, которая не сельского хозяйства будет отношение иметь. Но рядом ваша земля, которую вы сами можете обрабатывать, они могут даже помочь там технику поставлять в аренду или сами могут обрабатывать. Ну, вот это как раз третий вариант, про который говорили. Но я говорю, ребят, а вы понимаете, что это тоже тупиковый период, потому что хозяин может меняться, он может уходить, там могут появляться разные другие нечистоплотные люди, землю могут уничтожить, ну и прочее-прочее. И возникнут проблемы как для тех, кто поселенцы в округе, так и для вас в конечном итоге, потому что, ну, вы просчитались, и не так все пошло. Они сразу спрашивают, а что делать? И вот тут как раз то, о чем мы с тобой говорим, я выкладываю. Он говорит, ты знаешь, в этом что-то есть. А я говорю, а раз в этом что-то есть, давайте сделаем так, чтобы, во-первых, было поэтапно все, чтобы не надо было человеку сразу 1,5 миллиона выкладывать за землю, чтобы у него были гарантии, что это все правильно оформлено, чтобы потом не приехали бульдозеры с танками, чтобы было понятно, сколько чего прям в граммах и конкретно, как это чего делать. И вот такие люди начинают копошиться. Пока медленно, честно скажу. Пока там дашь им сегодня, через 10 дней ответный звонок или что-то еще. Но хотя бы такие подвижки начинаются. И вот к чему я сейчас клоню. Первое. Нам с тобой надо в этой передаче, учитывая разные форматы до поиска земли, то есть сами мы их ищем или обращаясь к таким людям, которые, опять же, не задорого помогут нам все оформить, и чтобы это было не накладно, рассмотреть, а как теперь мы будем формировать эту структуру самообеспечения и управления и выстраивать вот эти все дома, в которых жить, дома, в которых собираться, дома, в которых обслуживать самих себя и фермерские все хозяйства, начиная от теплицы, заканчивая там посевными какими-то, ну не знаю, той же самой конопли, льна, крапивы, хлопка, что хотите, да, где у вас какие условия. И, естественно, перерабатывающие центры, свой автопарк и прочее. Вот как ты думаешь, как нам это сделать, чтобы, опять же, учитывая, что у нас есть молодые семьи, которые только-только обженились, но понимают, что надо жить не в городе, а жить на селе. У нас есть люди, которые готовы сотрудничать с теми, кто живет на земле, но оставаться в городе, например, реализовывать товар. Есть те, которые уже состоятельные семьи, они уже наелись всего, и у них уже дети готовы, там 3-4 человека переехать на землю. И есть, к примеру, старики, которые занимают квартиру, а молодым приходится снимать площадь. И вот для того, чтобы молодым пока в городе не снимать площадь, не тратить деньги, а переехать в квартиру своих родителей, стариков необходимо отправить на землю. Не в пансионат какой-то для престарелых, а на землю, чтобы они были на свежем воздухе, здоровые, занимались посильным добрым трудом и при этом долго жили. Вот теперь такой вопрос после моего долгого отступления. Что ты скажешь по этому поводу? Как ты это все видишь? Да, очень широкий вопрос. Что могу сказать? Во-первых, я бы предостерег сразу от частной собственности. Что сразу людям раздать в частную собственность и потом начинать что-то делать. Это будет тупик, который как бы уже не разрулишь практически никак. То есть вот, кстати, в нашем поселении используется такой интересный формат, что человек приходит, живет, строится, построился, прожил 3 года, после этого переводит в частную собственность. И сама эта... Ну, сам этот механизм уже отсеивает колоссальное количество людей, которые, скажем так, хотели бы купить про запас, продать, перепродать и все такое прочее. То, что по-любому, сообща все это делая, частной собственности индивидуальной, ну, по крайней мере, на первом этапе ее не будет. То есть будет все оформлено на каком-то человеке, наверняка, что или на общности, или на там всем ДМП, то есть какая-то структура, чтобы было и безопасно всем там, ну, строить, жить, и в то же время была подстраховка, чтобы люди не приехал, купил, и потом, скажем так, теперь я сам по себе, у меня частная собственность, и все, до свидания. Так что от частной собственности сразу я бы, конечно, предостерег. Дальше, а как строится? Ну, строится здесь отработки, отработаны уже куча вариантов, самые простые – это приобретаешь вагончики, которые привозят, ставят в течение дня, они стоят сейчас от 80 до 120 тысяч. Там можно и зимовать, и что хочешь делать, очень теплые, хорошие вагончики, ну, по крайней мере, у нас в Ярославле строятся. Далее, соответственно, можно уже строить какие-то сооружения. Я вижу все-таки наиболее, на первое время, это каркасники. Каркасники тоже быстро строятся, быстро возводятся, причем даже фундамент уже, ну, по крайней мере, мы подобрали, что все-таки свайный. Свайный фундамент, он недорогой, делается тоже в течение дня, и строение получается и надежное, и в то же время быстро возводимое. Никакого ленточного фундамента. То есть, это не должны быть такие железобетонные, капитальные строения на века. Это на первом этапе абсолютно не нужно. На последующих, лет через 5-10, оно будет ясно. И видно, нужно ли оно вообще или не нужно. Соответственно, выстраивается ряд домов уже в зависимости от потребностей. Почему? Пока это точно все неизвестно. Будет зависеть от людей. Допустим, придет и скажет, 10 человек, вот мы готовы переехать уже и жить. Тогда уже будем с этими 10 человеками решать, что, как и где им нужно. А приедет, скажет, 2 человека, мы хотим жить, а все остальные на поддержку, ну, к примеру, там, человек 30. Это уже будет другая схема. То есть, зависит от того, кто придет и кто, какие семьи с детьми и без детей будут зависеть первичные действия постройки. Опять-таки земля. Земля нужна достаточно, чтобы можно было хотя бы частично перейти на самообеспечение. И вот сейчас, кстати, если кто слышал, такой дяденька из Минлибаев, из Татарстана, который очень хорошо поднял тему потепления и то, что нужно высаживать деревья. И деревья высаживаешь, краснокнижные деревья. Во-первых, это тебе выходишь из-под налогов, дальше... Тебе эти деревья приносят доход от питомников тех же самых. Дальше эти деревья тебе приносят плоды, те же грецкие орехи и кедровые орехи, еще разные. То есть там То есть это даже и форма заработка, и в то же время защита, и в процессе можно часть земель вывести просто в разряд дендропарка и создать, допустим, базу отдыха какую-нибудь, или просто люди будут приезжать лет через 20 и отдыхать, ну, как экологические тропы и прочее. То есть есть много разных проектов, и под них требуется земля, и требуется, ну, скажем так, нормальных количествах. То есть это, я думаю, даже не 100 гектаров, в запасе нужно иметь поболее, чтобы можно было развиваться, пахать, сеять, возможно, кто-то займется фермерским хозяйством или сообща. Это все нужно смотреть от места, опять-таки, что позволяет, что есть рядом. Есть рядом лес, значит, это... Да, Иван, ты сейчас переходишь на следующий уровень уже заполнения. Давай, хорошо. А мы сейчас должны с тобой рассмотреть... структуру самообеспечения, с чего начать, то есть формирование фонда общины, строительство жилых домов, каким макаром туда люди будут переселяться, все скопом приедут и будут в палатках жить или что-то еще. Мы с тобой эти моменты кое-как по чуть-чуть обсуждали. Ну, сначала приезжает часть семей, кто готов уже жить, остальные их поддерживают. То есть это как раз очень хороший момент, то что большая часть людей будет на поддержке на первое время. То есть из там 3-10 семей, желающих жить на земле уже сейчас, а будет на поддержке человек, там, я думаю, 20. Они будут приезжать, помогать строить, будут знакомиться с землей, учиться строить, волонтерством, как это сейчас занимается. И таким образом можно быстро и эффективно за короткий срок построить ряд домов. Я думаю, даже в пределах месяца, если соберется человек 20, можно уже построить домов так 4 хороших. Ну вот 6 на 6. Даже вот, кстати, благо у нас сейчас сосед приехал, который инженер-строитель, и он во всех деталях разбирается и по ценам, и по каркасникам, и можно даже посоветоваться, какие дома эффективнее строить, дешевле по ценам. Ну вот, к примеру, каркас 6 на 6 он делает, да, там, ну если так немножко о ценах поговорить. Сам по себе каркас с забивкой утеплителем, с крышей, ну и с без серьезной отделки получается около 400 тысяч. И уже от этого можно, по крайней мере, плясать, сколько примерно нужно денег на постройку, по материалам, то есть советоваться опять-таки с людьми, кто этим занимается. Вот. И еще раз повторю, в начало приезжают активисты, кто желает переехать, кто уже готов, кто уже созрел, а потом потихонечку подтягиваются все остальные, уже на базу, которая сформирована. То есть будет упор сделан на самовзаимоподдержку. Хорошо. Итак, мы возвращаемся сейчас опять к идеологической, вот слово дурацкое, да, не выговоришь, идеологической составляющей, которая даст нам возможность понять, а как дальше людям взаимодействовать между собой. Мы понимаем, что поэтапность строительства здесь очень важна. Не надо сразу выбрасывать миллионы для того, чтобы эти миллионы потратить и остаться в чистом поле со своим теремком, где-то трехэтажным, а где-то баннерный домик, а где-то лисья нора. И вот так вот потом разводить руками, потому что уже ни денег на что-то новое нет, на техбазу тоже ничего нет, до дороги тоже нет и так далее. Мы сидим здесь, как у разбитого корыта, та самая старуха. Поэтому, на мой взгляд, община будет проявляться в том, что люди изначально поймут выгодность этого мероприятия, поймут, что только коллективным совместным трудом всем миром можно решать все проблемы, потому что если, например, 100 человек сбросится по, там, грубо говоря, там 100 тысяч рублей, это будет уже большая сумма, нежели чем один будет корячиться, пытаясь эту сумму восстановить. И даже если, тут такие вопросы у нас, я думаю, будут, мы будем отвечать на них более подробно, кто-то окажется более богатый, ему в голове должно отложиться, у него в голове должно отложиться, что таким образом выгоднее поступить, нежели чем самому все делать, но при этом не зажимать деньги в свои кубышки, а потратить их на общинное какое-то мероприятие, на покупку чего-то. Да, пускай у него будет паевой фонд, который будет на его счет зачислен в общине, чтобы потом, если его там жаба душит, сказать, я вот вложил там 3 миллиона, а вы там, голодьба пришла, по 100 рублей вложили, и что? Я тут всю общину на себе там тащу, кручу. Нет, тебе со временем, если уж такая жаба там у тебя сидит где-то в груди, тебе со временем будет возвращаться с прибыли все, что ты вложил. Ну, естественно, что с таким человеком лучше, наверное, не особо и общаться. Потому что если он в самом начале начинает так себя вести, то что же тогда ждать от него дальше, в конце? Вот, то есть, паевой подход. Это первое. Второе. Поэтапный подход. Вот сейчас я озвучу то, что мне в голову приходило, и то, что ты консультируешься с людьми каким-то образом, их тоже это задевает и притягивает. К примеру, вот для того, чтобы выкупить условно 150 гектар земли, необходимо людям, которые участвуют в этой покупке, причем земля, еще раз говорю, не только сельхозназначение, а уже подготовленная, оформленная с проектом, необходимо сброситься, к примеру, в первый год около 300 тысяч. Это чтобы вот эта вся, все 150 гектаров были собственности вот этих 100 людей, 100 семей. То есть это не их частная собственность. Каждый из них, имеет свой пай, наверное, да, участник этого паевого общества, кооператива, общины. И это не их частная собственность, потому что встанут вопросы, а вот частная собственность и так далее. Нет, на мой взгляд, частная собственность, она разрушит все, если уж мы говорим про общинность. И в конечном итоге эта земля в первый год уже у них. Во второй год им необходимо подготовить самое-самое нужное для того, чтобы начать что-то производить. Не проесть эти деньги, не построить на этой земле себе терема, а начать что-то производить. И вот тут как раз то, что ты сказал, приезжают сначала те люди, которые готовы жить, может быть, в вагончиках, может быть, во временных каких-то строениях, теплых, естественно, экологически чистых, само собой. Может быть, даже своими семьями, поэтому это не будет просто вагончик, если семья, то ей нужно чуть-чуть побольше, чтобы это было нормальное помещение с туалетом, с нормальным, с канализацией, с питьевой водой. В общем, минимально должно быть вот такое вот состояние цивилизационное, чтобы люди, приехавшие из города, потом не бегали на морозе и не отмораживались что-то и не переживали за своих детей. Эти люди, бригада, 6, может быть, там 10 семей или 10 человек, начинают строить первичное производство. То есть, куда будут принимать урожай, или где будет урожай дозревать, или где это будет заращиваться, если это тепличное хозяйство, или там еще что-то, где людей будут принимать, которые будут приносить доход этому объединению. То есть, они подготавливают первичную инфраструктуру. И во второй год необходимо будет потратить деньги вот именно на это, на строительство временных жилищ, и, которые, кстати, потом могут стать хостелами для гостей. То есть в зависимости, как они будут сделаны. Проект у меня в голове есть, и я показал его, люди сказали, классная идея. То есть это тоже есть, чтобы это не выглядело как вагончики, которые страшные, и туда не хочется ехать, а чтобы это было красиво. И как это красиво сделать, и экологически чисто тоже есть. С участием как раз вот тех строителей, которые знакомы есть, и вот то, что строители у тебя, это все решается очень просто. Дальше, в третий год уже начинается застройка капитальных строений, которые будут являться основными в сельском вот этом поселении. Принцип сельского поселения – это уличный, где каждому, на мой взгляд, внутри вот этого поселения не нужно выделять по гектару или по 2 гектара. Это примерно от 30 до 50 соток, где будет стоять его дом. А вот сама земля, которую будут обслуживать, она находится вокруг этого поселения или рядом с этим поселением. И вот там уже на этих наделах будет, как и в старину было принято, выделяться каркасные легкие летние домики для того, чтобы целиком вся семья могла туда переезжать и обслуживать тот урожай, который у них там растет. То есть весной после совета Ивановы собираются и едут к себе на свой надел, который им выделила община, там, например, там 5-10 гектар. Им помогают засеять, к примеру, пшеницей. Они свой скарб туда перевезли, если такая необходимость есть, а может быть и не перевозят, там уже все обустроено. Там автономный полностью дом, где все тепло, хорошо, биологически чисто, все замечательно, хорошо. И вот они начинают следить за тем, как растет урожай, с учетом того, что община уже посеяла это все. То есть техника была пригнана, все сделано. Потом Петровы переезжают. Опять же, вся община помогает им переехать, домик уже стоит, там они живут всей своей семьей, например, там с мая, с теплого времени по сентябрь. И тоже возделывают капусту, морковку, там что-то еще, неважно, хоть коноплю. И вот так вот все общинники семьями выезжают на вот эти хутора. Дети, естественно, взаимодействуют друг с другом. То же самое сейчас происходит и в поселениях анастасийцев, родовые поселения, родовые поместья, экопоместья, где дети постоянно друг с другом дружат, ходят друг к другу в гости, на велосипедах гоняют, ну и так далее. Чем-то занимаются совместно, потому что школа в летнее время не работает. Кто-то может там организовать мини-лагерь, чтобы детей занимать, какие-то кружки общинные. Это решать уже общинникам, а не мне рекомендовать. Я могу только, ну, как-то озвучить свою точку зрения. И получается интересная ситуация. В деревне остаются только те, кто обслуживает саму деревню. Ну, например, остается садовник, который будет следить за тем, чтобы там травка не росла выше нужного уровня, да, чтобы, если скашивать надо. Если у кого-то там какой-то огородик, чтобы, ну, маленький свой, у нас же люди, все фанаты есть огородного хозяйства, он там живет, у него 3-4 гектара зеленой ботвы, а он тут еще маленькую картошечку, например, там выращивает какую-либо, там что-то еще экспериментирует, или яблоньки у него стоят во дворе, или слива. Вот он следит за этим, чтобы тем не отвлекаться. То есть это нанятой человек. Или, опять же, люди сами могут возвращаться в свое поселение для того, чтобы наблюдать за тем, что у них происходит. Это на ваш выбор. А ближе к осени, когда начинается уборка урожая, опять собираются те люди, которые занимаются уборкой. Например, первых созрел урожай у Ивановых. Собрали, завезли в хранилище общины, и Ивановы решают, например, если теплые деньки, какое-то время пожить у себя на хуторе, просто поотдыхать, походить кому-то в гости. Если уже там надоел на этом хуторе, возвращается в свой родовой дом уже внутри этого поселения, который по уличной системе сделан. И начинают, например, уже взаимодействовать с теми, кто перерабатывает этот урожай в хранилище или подготавливает этот урожай для того, чтобы отправлять его на базу или уже в какие-то магазины. То есть вот такая система постоянного перемещения людей с хутора в деревню, из деревни, ну или из поселения на хутор, летнее время живем на хуторе, в зимнее живем в поселении, потому что зимой проще за уличной системой ухаживать, проще убрать снег, проще в случае чего восстановить снабжение электричеством, водой или прочим. Но так же жили наши предки. Зимой дети, осенью, зимой и в начале весны, дети учатся, поэтому своя школа. А летом, пожалуйста, дети в свой лагерь, там гуляют, встречаются. И вот тут тогда мы видим, что при таком поселении у нас соблюдается и комфорт, и приемлемые условия жизни, и дети здоровы, и сами мы здоровы на свежем воздухе. Задача такая, чтобы не трудиться на больше 4 часов в день, в сутки, чтобы быть постоянно со своими семьями, чтобы, если праздники, их отмечать вместе, а не отдельно каждый сидит там где-то в своей конуре, ну и так далее и тому подобное. Вот такой вариант. То есть поэтапное приобретение, строительство необходимого и дальше возведение самого комплекса. То есть за 5 лет община уже начинает получать какой-то достаток и помогает строиться тем, у кого, например, мало денег, но они очень хорошие работники, и он в общине незаменимый человек. Поэтому община помогает ему выстраивать свои дома. Мало того, если мы вдруг видим, что человек приехал с семьей, и он ждет пополнения, и каждые 2 года у него ребенок на свет появляется, и причем это все классно и здорово, люди наши, то почему тогда, например, не предусмотреть модульное расширение дома и за счет общины достраивать его дом, чтобы это был не какой-то там сарай, сбитый из досок, а чтобы это был добротный, качественный дом, где у каждого будет своя комната, где все будут жить под своей крышей, где будет своя игровая, гостиная, кухня, туалеты на каждом этаже, ну и так далее. То есть эта технология тоже отработана, она не такая сложная, и она во всем мире хорошо уже применяется давным-давно. И здесь мне ничего выдумывать не надо, кроме как, может быть, какие-то предположения по экостроительству, и не более того. Вот давай эту часть теперь резюмируем. Что ты скажешь? Я уж тут сижу и чувствую, как объяснить? Это вот сейчас была теория. Я как человек, живущий на практике, то есть на поселении, уже чувствую корректировки и поправки, которые будут вносить сама жизнь. И то, что сейчас рассказал, оно будет... Ты как бы... Как тебе объяснить? То, что человек не будет, каждый человек, всем этим заниматься одновременно. Скажем так. То есть, допустим, будет человек, который замечательно общается с детьми. Он будет, ну, или педагог, он будет жить, то есть у него будет свой домик, он будет заниматься с детьми с утра до вечера, получать там удовольствие, и наделы ему не нужны. Он не будет ездить там в поле пахать или еще что-то делать, ему это не нужно, он исполнять будет свою роль. А будут те, кому там нравится трудиться, им... Иван, Позволь сразу на твою реплику отвечу. Я всего лишь сказал общий доклад. Естественно, что такие люди, там и так далее. Поэтому ты уточняешь, что этот предусмотреть. Конечно. Да, я дополняю, чтобы люди, которые слушают, чтобы они не поняли, что каждый из них должен там вот в таком, как белка колесе бегать, трудиться, что этот уклад распределяется, что каждый человек займет в нем свое место и будет действовать сообща, потому что вот со стороны, если так послушать, особенно неподготовленно, тут там голову так почешет, нифига, сколько я должен успеть, и там, и тут, и здесь, и вон там. Будет все намного гармоничнее, полномернее, и оно само выстроится в итоге в определенную структуру системы. У него будет довольно-таки, ну, диапазон широкий. То есть кто-то будет одним делом, другим, третьим, и у каждого сразу будут вычленяться, вот когда живешь на Земле, вычленяется его особенности человека, особенно позитивные, положительные. Ну вот, к примеру, как приезжаешь на Землю, женщина сразу понимает свое место. Все. Она понимает, что без хозяина здесь особо ловить нечего. Она понимает по факту, что от нее зависит, а что от нее не зависит. И она сразу встраивается в свою систему. Живя в городе, она может работать, сама зарабатывать, содержать семью. Здесь она, ну это практически нереально. Ей нужно, чтобы кто-то содержал хозяйство, ремонтировал дом, хоть какой бы его ни построили, его нужно поддерживать. Ему нужно следить. И получается, она автоматически встраивается ну, в свою роль, в свои вот эти рамки, которые для женщины изначально создана была для них. Так и здесь, и получится, как только мы начнем, причем первый ну, год, условно говоря, он будет немножко такой, когда все будут заниматься какими-то определенными делами, а потом потихонечку будет расслоение, расслабиться на... Каждый будет занимать свое место, где он наиболее благоприятно может исполнять свои задачи, именно будет ему нравиться и как бы распределение. И будет так, что всем будет нравиться тем, что они занимаются. То есть не будут там гнать, пинать там кому-то, ты иди там, иди пинать там, пахать там с лопаты, вот тебе лопата, вот зубы, вон твой надел, побежал делать. Нет, такого не будет. Это будет совсем по-другому. То, что здесь принцип другой. И здесь именно заложено изначально, что будут включаться у каждого человека... Ну, таланты. Вот именно его таланты. И будут в поселение приходить те, кто, скажем так, уже там сможет развернуть свой талант. То есть, есть, ну, я уже беру социальную структуру общества. Всегда в социуме есть разные люди, они входят туда и исполняют каждый свои функции, обязанности. Ну, условно говоря, если в нашей планете Земля требуются там жрецы, то значит они начнут рождаться и они будут передавать знания. Если требуются там воины, значит будут рождаться больше воинов, чтобы они могли защищать. И то, что здесь будут социальные какие-то вакантные места, они как бы на уровне энергии, и будут приходить именно те люди, кто их будет занимать. То есть уже человек приходит, он встраивается, занимает свое место и пошел он исполнять свое предназначение. Опять-таки заходя дальше. И это будет очень... Не вот через силу, через колено, как сейчас многие делают, да, вот вынуждены. Вот я, допустим, приехал и сейчас вынужден заниматься стройкой 7-7-5-10. Я понимаю, что да, это у меня получается, но это не тем, чем я бы хотел посвятить свою жизнь. Я строю, потому что я попал в такие обстоятельства, я обязан строить, чтобы исполнять свои семейные обязанности. Но я понимаю, что лучше бы я с людьми общался, давал знания определенные, помогал на других уровнях, то есть на где у меня профиль-то увеличивается. А строительством занялся бы, к примеру, мой сосед, который это его профиль, он профессионал. Он там такие хоромы строит именно качественно, профессионально. Но он не может меня заменить. Я его могу заменить в какой-то там степени, да, там устроить, поучиться. А он, допустим, на мой какой-то профиль именно взаимоотношения, лечения тоже, ну, я врач скорой помощи, он уже не может выйти. И здесь будет оно гармонично, во. Поселение, оно будет гармонично, оно структурировано, каждый будет на своем месте исполнять его и двигаться сообща. То есть это будет гармония и общий как бы, дух определенный. Никаких через колено, никаких заставляловок не будет. Если человек не почувствовал, что ему дискомфортно, он просто не будет, он туда не переедет. Поэтому и будет, что часть они переедут сразу, а часть будут на поддержке, они будут приезжать там на месяц, на полгода там периодически как на дачу ездить или на какие-то сезон, знакомиться. И когда они почувствуют, что вот они могут здесь занять место, они будут переезжать и уже встраиваться в систему. Вот я вот как-то дополняю, что именно теория и практика, она будет, ну как бы она будет немножко иной и мягкой. То есть у нас такого жесткого через колено не будет, оно будет более мягкое. То есть первый год будет пожестче, а впоследствии вам будет как бы расфокусироваться, то есть уже на структурированные, структуры будут раскладываться на, ну, как бы обязанности и все остальное. Я как бы говорю то, что я чувствую интуитивно и исходя из своего опыта, и просто уже чувствую. И она будет вот как раз лет через 5, она как раз выйдет на тот уровень, когда уже устоится, устаканится, уже будет уже видна вся эта как бы картина целиком. Благодарю тебя за пояснение. Да, вот полностью согласен с тем, и как раз на это и намекал, и об этом говорил, что человек приезжает на Землю не для того, чтобы быть рабом в этой общине, а для того, чтобы быть свободным человеком, человеком с большой буквы, чтобы достичь того уровня, которому он должен соответствовать по своей природе. Вот он пришел с какой-то определенной задачей в этот мир. И община поможет ему реализоваться как человеку, исполняющему свою задачу, достигающего того, что он должен достичь. И поэтому никого через колено здесь нельзя ни в коем случае рубить, бить, ломать и загонять в светлое будущее пинками. К тому же, я еще раз сказал в самом начале, что необходимы будут те люди на первом, а может быть и дальше этапе, которые будут взаимосвязи организовывать с внешним миром. То есть нужны будут люди и в городах, которые смогут общаться с теми, кто живет в городе. Нужны будут купцы, купцы общинные, купцы артельные, свои сети, взаимодействие с другими общинами, с другими артелями, со своими биржами, которые уже будут межобщинные. Поэтому не все будут хвататься за лопаты. Да и за лопаты вообще там особо хвататься не придется. Потому что если мы сейчас будем людей запихивать в каменный век, это будет издевательство над людьми. На мой взгляд, необходимо использовать те достижения современного мира, которые не разрушают нас, а которые нам позволяют просто решать поставленные задачи. Не отказываться от того, что у нас есть, а выбирать из того, что у нас есть, самое лучшее для того, чтобы достичь нужных целей. Поэтому еще раз благодарю тебя за то, что ты обострил на этом внимание. Но вот именно об этом я и говорил. Теперь давай, наверное, уже, может быть, перейдем к вопросам и будем рассматривать наши какие-то дальнейшие повествования с точки зрения общения с нашими зрителями и слушателями. Как ты на это думаешь? Что ты об этом думаешь? Потому что вопросы уже тут и реплики появились, и нам надо как-то обратить все-таки на них внимание, а то нехорошо получается. Сидим сами тут с собой, ля-ля, тра-ля-ля. Вопросы – моя любимая часть эфира. Ах, вот ты какой. Понятно. Ты, оказывается, скрытый любитель вопросов. Ну ладно, переходим тогда к вопросам и репликам. А после этого, я думаю, будем подводить итог. Но для начала напомню, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайте Народного славянского радио, slavradio.org. Slavradio – это одно слово. Там ищите беседка-чат в верхнем правом меню, выпадающий под менюшечко. Один раз надо зарегистрироваться, и потом у вас будет счастье в жизни, вы сможете заходить туда и общаться с своими друзьями, писать вопросы. А также на нашем канале в YouTube, youtube.com, косая черточка, называемая слэш, на клавиатурке такая есть, и дальше одно, опять же, слово «Слав Радио». Так что пока еще у вас есть возможность, пишите свои вопросы и реплики, а мы сейчас переходим на маленькую обивочку и потом вернемся в студию, уже отвечая на ваши вопросы и эти самые реплики. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 25 октября 2018 года, четверг, по одному из старинных, хотя нет, по одному из старинных не буду говорить, потому что многие не понимают, что это такое. Итак, мы находимся в виртуальной студии. Мы – это Алексей Орлов и Иван Воронцов, и мы говорим на тему «Практическое создание действующей общины на Земле». Заголовок такой: приглашаем добрых людей, здравомыслящих, для создания проекта действующей общины. Рассматриваем сейчас в эфире идеологическую составляющую, структуру самообеспечения и управления, формирование фонда общины, строительство жилых домов, производственного фонда, обустройство территории, взаимодействие с миром, другими общинами. Вот об этом мы вкратце поговорили в первой части нашего сегодняшнего эфира. И пришло время нам уже пообщаться с нашими радиослушателями и зрителями. Еще раз напомню, что вопросы и реплики мы принимаем на сайте Народного славянского радио, slavradio.org. Там ищите в подающем верхнем правом меню чат-беседка или на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Slavradio – одно слово. Ну вот, первая реплика от Валерия. «Частной собственности не должно быть, чтобы не охранять ничего своего от других. Вопрос о взаимодействии с внешним миром». Вот, да, попробуй, раз ты любишь отвечать на вопросы, попробуй эту реплику прокомментировать. Ну, про частную собственность я уже объяснил. Вот то, что она реально разобщает, частная собственность разобщает людей, вот хорошо. Вот, и разобщает она довольно-таки серьезно, потому что дает право человеку сесть на жопу, сказать, вот это моя территория, я вот как хочу и живу по законам Российской Федерации, да, и вы не имеете права меня прогнать, и что-то там еще, обязан обеспечить подъезды, ну и начинает права качать. Такое происходит в некоторых поселениях, когда человека пытаешься как бы с ним, ну, в общем, есть такое, есть другой подход, тоже берем поселение Ковчег, которое пошло иным путем, то, что вся земля принадлежит поселению, и ей могут распоряжаться только общее собрание. Соответственно, они по этому принципу живут, никакой частной собственности, все общее. То есть, фактически, этот вариант нам больше подходит. То есть, есть те, кто живет, и те, кто управляет, распоряжается землей. Ну, я думаю, в данной общине, которую формируют, там будет более интересный подход, но принцип такой, что управление будет общественной землей через общественность, то есть жителей. Частная собственность, можно спокойно без нее жить и радоваться жизни, поверьте мне. Давай тогда я еще внесу кое-какую будоражащую информацию, которая, может быть, что-то уложит и поймет, насколько перевернули наше сознание, раз уже пошел разговор про частную собственность. Есть мировая общинная собственность, есть личная собственность, есть частная собственность. Отличаются они следующим. Мировая общинная собственность, она включает в себя вот те территории, за которые община отвечает. Это общинные постройки, какие-то хозяйственные постройки, ну и прочее, прочее, прочее. Может быть, это и мосты, дороги, которые через эту общину проходят или рядом с ней, и вот держава поручает следить за этими дорогами, следить за этими мостами, коммуникациями и так далее. Это общинная мировая собственность. Дальше есть личная собственность. Личная собственность – это то, что находится у лица. У каждого из нас есть какие-то личные вещи. Это зубная щетка, это какие-то свои тапочки, ботинки, ну и прочее, прочее, прочее. Естественно, общине, вот личная собственность, ну и мне, честно говоря, какого-то другого человека, она совершенно неинтересна. Вот есть она у него, хорошо ему, тепло, здорово, замечательно. Нужна ему будет, например, новая зубная щетка, а у него, например, в этот момент нету средств, чтобы ее приобрести, или нет времени, чтобы за ней поехать. Старшина общины, тот, который следит за тем, чтобы все были обеспечены, ну, хозяйственник, просто получает заказ и доставляет эту щетку на безоплатной основе этому поселенцу. Нужна ему, например, там для детей рубашка какая-то или штаны или что-то еще. Также выделяются деньги на покупку, эта личная собственность доставляется. Ну или мама едет сама своими детьми, ее доставляют на общинном транспорте в какую-то там ярмарку, какой-нибудь магазин, и там все это приобретается. Здесь все понятно, личная собственность. А вот частная – это не совсем то, что нам вот так вот как-то до этого говорили. Частная собственность, которая во времен большевизма идет, это та, которая связана с кулаками. Вот есть часть, и кулак на ней находится, и дальше все. И вот частная собственность сейчас, она как раз вот в этом и проявлена. Вот эти многие родовые общины или экопоселения, там обязательно есть частная собственность, на которую без разрешения хозяина никто войти не может. Но это больше под личную собственность подходит, потому что это стоит дом, который вот этой семье принадлежит. А вот если мы берем частную собственность, исходя из хуторного деревенского поселенческого взгляда, то частная собственность – это та часть, которую община выделяет семье Ивановых, Петровых, Сидоровых для того, чтобы они, Ивановы, Петровы, Сидоровы, на этой части общинной земли несли ответственность за порученные какие-то дела. Урожай или фронт работ какой-то, или что-то еще. Вот это была общинная частная собственность. То есть это не принадлежало Ивановым, Петровым, Сидоровым. Это оставалось владение общины. Эти наделы, или эти строения, или эта техника. Просто поручалось Петровым, Ивановым, Сидоровым и так далее за этим следить, это обустраивать, чтобы не было поломок или чтобы не было засухи и так далее. Предупреждать о том, если они не могут справиться, чтобы общинники подключились, техника там сломалась, не дай бог, еще что-то, еще что-то. Вот так это было изначально. Частная собственность – это часть общинного, но не принадлежащая лично поселенцу-общиннику. А вот теперь у нас превратили это в такое извращенное понимание, что частная собственность – это мое, как ты сказал, сижу там на одном месте и что хочу, то и ворочу. Так что и здесь извращение. Но я согласен с тем вариантом, что здесь вот написал Варелий, и с тем, что ты сказал, что ни в коем случае нельзя допустить единоличного какого-то участка, который будет принадлежать вот только ему и больше никому, и чтобы от этого участка зависела жизнь всей общины. Вот щетка твоя, без вопросов. Дом твой, тоже без вопросов. А вот когда мы касаемся уже общинных земель, даже если ты был пайщиком и вложил больше всех на первом этапе, нет, друг, это общинное. Тебе община может вернуть финансы, если ты хочешь уйти. И она тебе вернет, и даже вернет тебе с прибылью. Если, например, ты там 5 лет проработал, протрудился здесь и принес прибыль в общий фонд общины, даже с прибылью тебе на выходе это будет возвращено. Но до тех пор, пока ты находишься в общине, ты не имеешь права вот так вот закрыться ото всех, зарубить там дорогу отрезать, еще что-то. Нет. Хочешь выйти? Вот тебе твои деньги, которые вкладывал ты с прибылью, которая была твоя часть пайная здесь. Пожалуйста, иди. Дом тебе нужен в другом месте построить. Вот отделяется, пожалуйста, построили. То есть вопросы все решаются, но решаются полюбовно, без вот этого всего, что вызывает негативные последствия для нас всех. Но вот это видится так мне. Ну, нас как-то приучили, вот я мне мое, и вот это мое, и вот это мое, и вот это мое, мое, мое. А потом, как в Америке, зашел на мое, я тебя еще и расстрелять могу, потому что это моя частная собственность, все, ты ворвался на нее, я тебя не приглашал, все. То есть это уже такая крайность. Мне понравилось, как в Абхазии там было вот лет 7 назад, и там, как я как-то спросил, ну там в горах там на велосипедах катались, а как у вас тут это... Частная собственность. Какая частная собственность? Я вот здесь живу, я знаю, что вот этот сосед мой здесь живет, этот сосед, я знаю его отца, там он знает моего отца, я знаю, там деды между нами общаются. Все. А я говорю, а если кто-то приходит, вот, захочет прийти, он говорит, ну, придет, пообщаемся, поговорим, для чего он пришел, там, зачем, и тогда будем знать, что вот этому человеку удается, допустим, здесь заняться этим делом. И на тот момент никакой частной собственности там даже близко не было, вот этих горах, предгорьях, там просто все знали свое место, каждый знал свой, допустим, кто-то там уже из поколений там выгуливает на этой лужайке своих овец, баранов, кто-то на вот этой, все друг друга знают, все у них как бы сообща делается, и никаких там я таких конфликтов вообще даже не видел на этой почве, то есть... Живут люди, радуются жизни, они просто на тот момент не были засорены, особенно вот это старшее поколение, вот этой вот частной собственности, вот этой гордыни, вот это вот как там беготнёй, не пойми зачем, вот это в горожане наши, ну, в городах-то живёт постоянно, куда-то бегают, зачем-то, чтобы квартира побольше, машина покруче, и там жизнь на земле, на самом деле, намного проще. Вот так вот как-то. Да, на самом деле у нас, еще раз говорю, произошло подмена понятий, когда индивидуальную собственность стали называть частной собственностью. Частная – это часть чего-то, вот часть общины. Община тебе выделила это место для того, чтобы ты хозяйствовал и отвечал перед общиной за то, что ты здесь, как говорят на Украине, наробил. Вот иди, подавись, як ты тут, что наробил-то, да? Так вот, если мы понимаем, что это индивидуальная собственность, и я индивид никого на свою территорию не пускаю, и здесь моя еще и личная собственность, и я тут сижу как барин, ну это да, это проблема. Дополню еще минутку, потому что я прям сижу и ощущаю, что люди сейчас слушающие, они мыслят не общинно, а исходя из того, как приучили. То, что вот я вошел в общину, я вышел, я как бы... Я вошел, и я как бы вот этот кусочек мне, вот это... То есть нет понимания, что община, она вообще мысли по-другому идут. Они живут на других принципах. То есть, ну там Нет этого кусочничества, разбития на кусочки. Вот этот мой кусочек, он маленький, а у тебя больше. Как так получилось? Там вообще все по-другому. И вот я сейчас ощущаю, каждый люди его сейчас слушает и примеряет на себя с шаблонами, которые в городе, да, и там вот меряет вот этот кусок побольше, этот послаще, это. Вот я уйду, если что, там кусок. Там все по-другому. Вообще просто жизнь на Земле, она совершенно другая. И вот даже вот что вот сейчас мыслите, они, скажем так, эти мысли, они исходя из жизни в городе, из жизни вот этой эгоистической, которую нас приучили. То есть тяжело это передать. Это надо вот пожить хотя бы частью, ну, вот как раз и это будет помощь. То есть люди будут приходить, видеть, как люди живут, там полгода там переезжать периодически, они уже будут примерно понимать, как живут люди по вот этому укладу, как они мыслят. Там мышление совершенно другое. Там, ну, в голову никому не придет, допустим, вредить кому-то из соседей, или, допустим, вот у него заберут кусок земли, выкачать эту землю до конца. То есть там даже мысли такой у людей не будет. То есть там совершенно другое мировоззрение. Оно будет потихонечку меняться. Понятное дело, что не сразу. Но изначально, когда мы берем старт на вот это вот изменение мировоззрения, переходя на этот уровень, люди уже будут стараться к нему стремиться и меняться. И вот лет через 5 уже, когда поживут вот первые 3-5 лет на Земле, они уже смогут уже передавать это дальше. Но это совершенно другое мировоззрение, мировоощущение. Именно раньше, которое было, а не сейчас. Которое... И мерить, вот пробовать с текущим городским мировоззрением анализировать вот это вот то, что планируется, это сразу будут ошибки. Оно, ну, как бы теория от практики будет отличаться очень-очень сильно в таком случае, если не перестроившись внутри, пытаться текущими правилами оценить, скажем так, даже не оценить, а попробовать погрузиться в общину. То есть, погружаясь даже сейчас в голове, вы уже совершаете ряд ошибок. Потому что изначальная база мировоззренческая, она совершенно иная. И перед тем, как все-таки люди будут жить на Земле, будет проведено ряд информационных занятий, те же самые, как Алексей дает, тренинги и прочее-прочее, чтобы изменить мировоззрение и чтобы люди уже понимали, кто, куда и зачем. Без семинаров, информационного, как бы, поддержки будет архисложно. И поэтому заранее будем подкладывать подушки, что называется, соломки, чтобы люди уже шли уже перестроенным мировоззрением на Землю. Это обязательно, без этого, то есть идеология другая. То есть идеология – это то, как человек видит мир вообще. И вот видение мира там будет совершенно иное. И люди, кто будут приходить туда, они будут уже меняться. И Земля будет нам в этом помогать. Да, согласен с тобой, мы тоже с тобой об этом говорили, что заменить программу в голове, вот эти вот шарики в голове, это не то же самое, что заменить колеса у машины. Это у машины так все просто. Поднял, крутанул, на место поставил, закрутил и езжай дальше. Колеса подкачал, все хорошо. А тут программа, которая наживалась десятки лет, вот эта отрава цивилизационная, она будет очень медленно вытравляться. Необходимо шаг за шагом выливать вот эту вонь, вот эту жижу гадкую из своих мозгов, которая нас разобщила, которая нас привела в состояние упадничества, самоуничтожения. Это тяжело, как говорил Удавка, это очень тяжело менять свою шкуру, вылезать из своей шкуры. Это надо очень серьезно с собой работать, поэтому, естественно, будет помощь со стороны и моей, и с твоей, да и с других тоже людей, которые это все уже осознали, понимают и готовы людям о чем-то важном рассказать. Идем дальше. Русь Ведическая, вопрос эфир. А будет что-то типа основных правил для всех при создании общины, вроде точки, от которой нужно оттолкнуться для тех, кто не знает, как и что, что и как? А без правил невозможно. Это правило что такое? Это на чем мы договариваемся? К чему мы приходим? Как мы планируем жить? То есть отсутствие правил – это... Ну вот отмените правила дорожного движения, когда мы ездим на автомобиле, и будет не пойми что. Они сами по себе будут выстраиваться. То есть мы будем стараться их выстраивать только необходимые и как бы... Как объяснить... Как объяснить-то? Наиболее ограничено. Ну, к примеру, что, извините, но я предполагаю, что все-таки будут договариваться, чтобы алкоголя, курения и прочего в общине не было. А люди, кто хочет туда идти, они сами пройдут личностный свой рост и переборят эти привычки. Потому что смысл ехать на землю, смотреть телевизор, курить и все остальное. И получается, тогда уж община какая-то кривая получится. То есть, где люди будут вредить себе. То есть эти правила простейшие, они и закладываются. То есть это здоровый образ жизни, цели, задачи, к чему мы идем. И они должны быть прописаны. Потому что если их не прописать, то через полгода человек уже будет помнить их совсем по-другому. То есть правила определенные, принципы, даже не правила, а принципы, они обязательно будут заложены. И это уже совместно будем сидеть, обсуждать, думать, и на общие вот эти правила уйдет я длительное время, месяцы. Потому что это одно из самых непростых, вот это вот понимание, к чему идти. И более того, все будут в этом участвовать, потому что все должны понять, попробовать внести и понять, допустим, почему именно так наиболее благоприятно. Это, кстати, очень такой интересный будет этап. То есть правила и принципы, они будут заложены теми, кто хочет создавать эту общину, обязательно. Конечно же, сами люди будут определять, что они в своей общине хотят сделать. То есть помните, опять же, изначально идеологическая составляющая, а идеологическая составляющая должна быть выражена в договоре, должна быть понятна каждому, кто в этой общине присутствует или кто в нее придет. И здесь необходимо изначально в договор, в эти правила, в этот, если хотите, устав вложить самое необходимое, что потом не разрушит, а укрепит эту общину, сделает ее жизнеспособной, чтобы изначально нельзя было сделать там перехват, чтобы какие-то там пришли товарищи, и как это у нас часто бывает, на себя одеяло перетащили и всех купили с потрохами. Поэтому будет написан и устав, который люди сами выработают, будут проводиться и встречи, семинары, и тренинги, чтобы здесь у нас все было по праве, а не так, что кто-то кому-то что-то навязал. Все это будет, но для того, чтобы это все было, необходимо собраться вот этому коллективу центральному, главному, который, ну скажем так, возьмет на себя ответственность, что пришло время, и мы вот это все делаем. Иначе ничего у нас не будет хорошего. Так, далее. Если вас интересует, где собираться, как собираться, кому звонить, сразу такой вопрос предвижу, то будет под Ютубом роликом будет выложен контактная информация. Я думаю, что это будет e-mail, может быть, телефон, может быть, Viber какой-нибудь или WhatsApp, куда вы сможете звонить и общаться, и уже начинать предпринимать какие-то действия. Лично я за вас ничего делать не буду, того, что вы должны делать за себя и для себя. Я могу только вам помочь в чем-то разобраться. Я могу провести эфир, я могу провести какую-то встречу, еще что-то. Но за кого-то что-то делать я не буду. Главное, ваша воля, а там дальше я помогу, чем смогу. Да и другие тоже помогут. То есть пора переходить в состояние хозяина. Дальше. Алекс, реплика в эфир. Глядя на то, что творится вокруг, хочется уйти глубже в леса, без всякой инфраструктуры. Хочется не зависеть от государственных структур. Кругом коррупция, обдираловка, волокита. Ты как-то прокомментируешь это или как? Конечно, легко. Это очень хорошая теория. Я, например, посмотрю на вашу жену, которая будет там с детьми в лесах, без электричества, без всяких минимальных вот этих удобств, которые она привыкла в городе, что она скажет через 2 месяца, особенно в зимний период времени. Она выскажет все, что думает об этом образе жизни. Если нет критической опасности, ну, на уровне жизни и смерти, то ни одна нормальная женщина на такое не пойдет. Ведь уходить в леса – это убегать. И, соответственно, ну ладно, убежали. Дальше что? Дети выросли. Куда им? В лесу будут маугли выращиваться? То есть, по-любому нужна община какая-то. То есть, уже не в одиночку, если уже уходить, то уходить сообща. И если начать сейчас вот в этой структуре двигаться, то получится, что опять-таки придем к тому, что нужна община. Пусть она будет в лесу, где-то там, допустим, даже глубоко в лесу, но это будет целостная община по тому принципу, что мы сейчас рассказываем. И она будет связана с другими общинами такого же типа, которые, допустим, будут уже в поле. Потому что в лесу ты уже там выращивать там много чего не сможешь. Особенно какой-нибудь дремучим, с инфраструктурой отсутствием. То есть, и получается, что опять-таки будет ряд общин, которые будут друг друга поддерживать. То есть, к этому мы, собственно, и придем. Я всегда задаю вопрос таким людям, которые лелеют надежду уйти, сбежать куда-нибудь в лес, в пустыню, в горы, в пещеры, да куда угодно, хоть в болото засесть, только чтобы это не видеть. А вы что думаете, вот так отсидеться там? Вы что думаете, вот эти коррупционеры, которые обдираловкой волокиты занимаются кругом, они вас в покое оставят? Да они до вас доберутся. И к вам встанет вопрос, на каком основании вы здесь находитесь? А кто вы, а как вас звать? А почему вы налоги не заплатили за те 20-30 лет, пока здесь отсиживались? А почему ваши дети в школу не пошли? А почему они нормально не разговаривают? А почему, почему, почему, почему? Этих почему будет столько много, что вы замучаетесь отвечать на них. Поэтому бегство – это вынужденная мера для того, чтобы отступить, восстановиться и снова начинать занимать свои территории. Не более того. Но на сегодняшний момент я не вижу предпосылок для бегства. Бегут, вот, не обижайтесь только, в такой ситуации бегут слабые. А слабого всегда найдет сильный и догонит сильный. И наваляет еще по полной программе и сверх того, что вы получали здесь. Так что не обольщайтесь. Давайте все-таки становиться сильными, размышлять как сильными и делать все как сильные. Яга Света. Вопрос. Место уже под общину выбрано или пока единомышленники собираются и совместно это решают? Ну, на данном этапе мы планируем проект, чтобы мы с Лешей могли поддерживать его. Соответственно, это будет центральный регион недалеко от Москвы. Но Московскую область я бы сразу предложил бы не делать. Во-первых, просто въезжая в Московскую область, ты уже ощущаешь энергию Москвы. Вот этот бешеный темп, все куда-то спешат. Заборы. Вот там есть поселение в Подмосковье, у них заборы. Вот у нас нету нигде. А у них уже заборы там. Едешь как по туннелю в коридорах. Вот. То есть, это самая энергия Москвы и все остальное, она накладывает очень такой отпечаток. Поэтому я бы предложил все-таки области соседние с Москвой. Ну, в идеале, конечно, это Ярославская или Тверская область. Опять-таки, будет рассматриваться, может, даже какие-то варианты появятся в других областях. Будем их рассматривать. И если они будут удачны для общины, почему бы нет? Я думаю, что здесь рассматривать надо не просто так, что вот мы только Московскую отвергаем, да, а рассматривать с точки зрения, а вот конкретно это место, оно какое? Оно нам подходит по вот этим, вот этим, вот этим критериям. Естественно, что надо выбирать место не там, где рядом стоит канализационный слив или труба, которая дымит 24 часа в сутки и потом 7 дней в неделю и весь год, а так, чтобы это было чистое место, где можно было бы жить, где можно было бы растить детей, выращивать экопродукцию, ее сбывать, чтобы это было удобно по доставке, принимать гостей, показывать, делиться и так далее. Поэтому здесь подход будет именно общинный с точки зрения того, что и как вы хотите. Мало того, ведь община – это не тысячи людей сразу. Я, конечно, предполагаю, что, может быть, у нескольких тысяч людей сразу появится желание, вот давайте сейчас к Алексею Ковану подадимся, и нам все сделают. Я думаю, что община первая – это 50, 100, ну, может быть, 200 человек. Но ведь если нас будут 1000 желающих, живущих в разных местах и любящих свою малую родину, то в этом случае, может быть, понадобится создавать не одну, не две, а, там, например, 3-4 общины. И сразу, может быть, продумать взаимодействие между ними. Так что все определяют люди, человеки, которые эту общину желают построить. Но сначала, еще раз напомню, мысль, которая определяет, что нам надо, то есть идеологическая составляющая и цель, мировоззренческая, да, и цель, потом идет, это сбор людей, которые в этой мысли будут себя проявлять и что-то создавать. Далее, это уже подбор земли, и в конечном итоге, это уже сбор финансов, а не наоборот. Нельзя здесь лошадь запрягать не в том месте у телеги. Ибо получится опять кавардак, вернемся мы или к бизнесу, или это все разлетится, ну, к такой-то бабушке. Поэтому все должно быть последовательно. И вы решаете все. Вы как хозяева. Просто включите голову и скажите, я наконец-то хозяином стал. Я не какая-то там овца, которую можно стричь и драть. Я настоящий человек. Я хозяин этой жизни. Оно все будет само по себе складываться. То есть, вот придет люди, начнут собираться, и варианты сами придут. У кого-то где-то есть участок земли, у кого-то, может быть, там 1000 гектар уже неприкаянные или стоят. То есть, там и будет формироваться. Конечно, все будет решаться еще раз по месту. Но сначала мысль, потом люди, потом уже земля и потом только финансы. Бажена Макс, реплика в эфир. В каждом поселении или общине создают или пишут устав, который не каждому по душе. придется. И начинаются разногласия между поселенцами. Как решать такие казусы? Спасибо. Очень просто. То, что мы, кто их пишет, тот им и, можно сказать, следует. То, что, условно говоря, как объединить. То есть, на раннем этапе придут люди совершенно разные. Кто-то будет в славянстве, кто-то не в славянстве. Кто-то будет, скажем так, ратовать за одни правила, кто-то за другие. И вот как раз, сидя вместе, совместно обсуждая, совместно договариваясь, изначально, то есть, прежде чем что-то делать, нужно договориться, нужно обсудить. И если кого-то все приняли правила, кого-то там совсем не устраивает, то просто он либо переходит на другой режим, то есть режим поддержки, условно говоря, либо просто идет и создает свою общину. Все просто, да? Хочешь, иди к нам. Не хочешь, иди от нас. А у нас такое же, это так в поселениях и есть, да. То есть как объединяться? Ладно, не буду углубляться, я думаю, ответили достаточно. А то я могу далеко уйти. Если вдруг вы видите, что здесь собрались люди, которые решают свои какие-то узконаправленные цели и потребности, а вам эти цели и потребности не совсем близки, зачем же туда соваться? Необходимо разработать свой устав со своими единомышленниками, своими, может быть, друзьями, знакомыми, которые вас поддерживают, и построить свое. Тем более, что мы сейчас даем инструментарий приблизительный, а дальше уже будем рабатывать, как это все нужно по местам. Никто же вас силком-то не тянет, и поэтому устав зависит от вас. А как решаются какие-то казусы? Какие-то есть моменты, где люди, например, не готовы по каким-то причинам друг друга слышать. Бывает такое. Для этого устраиваются встречи, совещания. Для этого происходит определение, как что делать. Тренинги, в конце концов, где подбираются люди, исходя из того, кто они в этой жизни, что им нужно достичь. Вот еще маленький пример приведу. Когда я людям растолковываю не на коротке, а так вот в формате практического семинара, что такое славяно-русские варны, они понимают, что нас дурили с этим понятием. Вот эти вот юго-восточные варны для нас вообще не пригожи никак, мы туда никак не вхожи, потому что те юго-восточные варны – это забивание саморезов молотком. Неважно, кем ты родился. Родился, например, носорогом в семье пиявок. Так получилось. И ты будешь вынужден быть пиявкой, хотя ты, по сути, носорог. Ты будешь себя уничтожать. И не вылезешь оттуда. Вот это юго-восточная варновость. У нас совсем по-другому. У нас смотрится не в какой ты семье родился, а кем ты родился, кем тебе необходимо быть на земле, кем ты сможешь быть, проявив свои самые-самые лучшие качества. Что для этого нужно сделать? И община, мир и твоя семья помогают тебе стать лучше, нежели чем твои папа с мамой, достичь того, что тебе необходимо. Вот это наш, например. И когда люди понимают это, а варновости есть, варнопрохождение, нахождение предназначения, в отличие от того, что нам в индуизме преподносится. Так вот, когда люди это понимают, они начинают по-другому смотреть на говорящего с ним человека и понимают, почему он это говорит, для чего он это говорит, как с ним можно взаимодействовать, как не обидеть его или как, может быть, самому не обидеться, подтягиваясь до его уровня. И это идет на пользу всему делу. Тогда каждый берет только то, что ему необходимо и что он осилит, и не хватается из-за гордыни за что-то большее, что он не съест, не осилит, не потянет. Он не называется груздем, если он, например, какой-нибудь там червячок. Зачем ему груздем называться? Только из-за того, что кто-то сказал, что грусть – это круто. Поэтому такие мероприятия будут проводиться, все это будет разъясняться, и проще будет взаимодействовать людям. Они сами будут понимать, чем ему лучше заняться для того, чтобы быть полезным общине, своей семье, самому себе, в конечном итоге всей стране, всей державе, всему миру. Так что это все решается. Но кто совсем уж упертый, не согласен, кто уж отравлен цивилизацией, не суйтесь тогда в это дело. Создавайте такую же цивилизационную общину. Тем более сказал, что бизнесмены сейчас он находится, предлагают, пожалуйста, варианты, живите на своем наделе. Все там будет у вас хорошо. Будьте барином или кулаком, который будет сдавать землю в наем. Они за феодальное крепостное право. Да. Ладно, дальше идем. Оксана Бреннер. Вопрос, как будут решаться вопросы частной собственности? Не секрет, что для человека очень важно иметь именно свою землю, дом, транспорт, общее, а общее – это не свое. Ну, я думаю, мы уже ответили на вопросы. Как раз, опять-таки, сейчас то, что я затронул, что люди думают, исходя из современных парадигм, вот он, собственно, этот вопрос и озвучен, исходя из современной парадигмы. То есть, если это общее, значит, не мое. А если не мое, значит, чужое. А если чужое, значит, ну, это вообще, что... То, что я от него, от этого чужого настолько далек, что оно не мое. Я думаю, что у нас есть люди, которые до сих пор не поняли, в чем отличается, чем отличается общинность от личного владения, от индивидуального владения. И в чем плюсы общинного управления и владения, в отличие от индивидуального владения. Вот я живу на земле уже не один год. Сам себе обеспечиваю. Знаешь, что такое жить самостоятельно на земле? Когда вокруг тебя находятся необщинники, которые сами держатся свои грядки и огороды, которые корячатся кверху попы там, и так далее и тому подобное. Знаешь, что такое иметь свой личный транспорт, который надо обслуживать, ремонтировать, ездить на техосмотр, там, покупать для него что-то, менять шины и прочее, прочее, прочее. И я понимаю, что те люди, которые пожили в этом, на земле, и земля их научила, они понимают, что да гораздо проще на общину купить нормальный один трактор, чтобы все эти наделы в течение одной недели обработать или засеять, а может даже в течение одного-двух дней. И засеять сразу, как это, в принципе, и было в деревнях. Я же застал те времена, когда еще деревни живые были. Приходит весенняя посевная. Люди собираются, берут лошадей, берут плуги, берут бороны, посевной материал, выходит в поле, быстренько все это засеяли дружно. За день смотришь, все наделы засеяны картошкой, чем-то там еще. Все нормально, все хорошо. Вечером у них гулянки, веселье, все радостные. А так, если один ты корячишься своим мини-трактором или там лопаткой, ты можешь этой неделю корячиться и не засадить. Поэтому зачем тебе нужен трактор? Дальше. Если ты живешь в общине, ты что, каждый день в город ездишь? Ты каждый день не будешь в город ездить, это тебе не нужно. У меня машина стоит, я выезжаю в город, но раз в неделю это очень часто, раз в месяц это очень редко. То есть где-то два раза в месяц я выезжаю в город. И то, когда какая-то оказия, нужно кого-то встретить, или что-то приобрести, или посылка пришла, или кому-то что-то отправить. Все остальное у меня уже есть. И машина стоит под окном, просто ржавеет. Мне машина нужна только для передвижения, когда куда-то поехать, на какие-то встречи, собрания там и так далее. Но это моя работа такая. А вот так, что просто под окном она стояла, мне это не надо. И если в общине у меня, например, там 10 семей живем, у нас есть на 10 семей автомобиль, а на 20 семей у нас есть 2 автомобиля и мини-вэн какой-нибудь, а на 100 семей у нас есть, например, 2 микроавтобуса, 3 автомобиля таких, там 2 джипа или там УАЗика и большой автобус для того, чтобы детей можно было куда-то вывезти или что-то еще. Зачем мне это нужно? У нас есть свой парк, своя конюшня и 2-3 человека, которые занимаются обслуживанием. Плюс ко всему мы можем эти машины перегонять для ремонта в профессиональные автосервисы. Посчитайте, сколько экономии. 100 семей, 100 автомобилей, а то и 150 автомобилей. А тут мы убираем эти расходы и можем эти деньги вложить в общинность. Мы можем на эти деньги построить то, что будет приносить нам доход, и чтобы нам не мотаться куда-то, чтобы купить краюху хлеба где-то. Понимаете, в чем дело? Это намного выгоднее, это намного лучше, нежели чем иметь у себя ржавеющий автомобиль, который... Ну, ради чего? Ради того, чтобы сказать, что у меня Бентли, а у тебя Запорожец? Ну, это не общинность, это дурь какая-то. Поэтому нас приучили думать, что так надо. А так ли надо? А так ли на самом деле? А выгодно ли это? Ну, давайте хотя бы выгоду включим. Если у нас иногда мозги отключаются, цивилизация отравлена, ну, хотя бы давайте включим, а выгодно ли это? Если у меня, смотрите, достаток, если я живу в экологически чистом месте, если у меня... Общинность меня поддерживает, все, и я всех поддерживаю. Если мои дети растут здоровыми, если у них школьная программа ничем не хуже, чем какой-то центральной школы города Москвы, а то и лучше, потому что здесь еще воспитание такое вот специфическое, когда за каждого ты дрожишь, а не просто класс тебе дали, ты отмахнулся. Я учителем работал, знаешь, что это такое, когда у тебя 30 человек сидит, и потом... понятно, да, когда каждый день одно и то же делаешь. И плюс у тебя есть еще стабильность, и тебе... стабильность и твоим детям, и семье, то Куда мне выезжать? Хочешь поехать на курорт, община тебе посадила, купила тебе билеты, а может быть там своя община есть, которая этот курорт содержит, и у вас есть договоренности. Туда тебя доставили, оплатили тебе дорогу, транспорт. Какая тебе еще нужна машина? Какой тебе автобус? Может еще самолет тебе купить? Зачем? То есть необходимо здравомыслие проявить, что мы часто тратим деньги на всякую ерунду, вместо того, чтобы вложить их в то, что нам будет приносить стабильность, достаток, здоровый образ жизни. Ну, задумайтесь вы об этом. Вы тратите миллионы на то, что потом оказывается на помойке, и этим вы толком-то и не пользуетесь. Вы тратите миллионы за коробки, в которых умираете. Вместо того, чтобы потратить меньше, с пользой, жить в своем доме, чистым воздухом, дышать, чистую воду пить, общаться с нормальными людьми, а не дебилами, которые там готовы друг друга расстрелять, убить, потому что кто-то там долбит в стену в 12 часов ночи, или орет, или что-то там еще происходит. Просто задумайтесь, хотя бы с точки зрения, ну, не здравомыслия, а выгоды. Ну, хотя бы. Идем дальше. Валерий И. Вопрос. Финансовый вопрос немаловажный. Фактор: один приходит в общину с миллионами и строит себе хоромы, а другого пусто в кармане. Его не возьмут в общину, и где ему жить? Я думаю, мы рассмотрели этот вопрос. То, что в самом начале, еще когда в начальной стадии, то, что будет... Ой, да давай ты лучше расскажешь про этот фактор. Друзья, если человек даже с миллионами понимает, что дальше так жить нельзя, вот, к примеру, есть у меня 5 миллионов, и я понимаю, что дальше так жить нельзя. Ну все, край уже дальше. Здравомыслие проснулось. Все, кукушка закуковала. И я понимаю, что если я не создам общину, я здесь загнусь. Но интересно ли мне прийти на землю, построить себе хоромы и дальше одному куковать? Да, конечно, неинтересно. Неинтересно совершенно. Я один загнусь. Или я превращусь в капиталиста, который будет нанимать обнищавших вот этих общинников, которые живут в лисьих норах, для того, чтобы им платить копейки, и чтобы там они концы с концами сводили, а я буду буржуем. Но это идиотизм. Потому что ты будешь неуважаемый человек. Потому что на тебя будут смотреть искоса. И твои дети будут, ну, не теми детьми, с которыми захотят кто-то играть. И они вырастут не теми детьми, которых захотят кто-то принять. Ты будешь просто дачник-капиталист. А если я понимаю, что вот для того, чтобы община состоялась, необходимо помочь вот этим, вот этим, вот этим, создать вот это, и у меня есть эти деньги, а другой, который, как здесь написано, не имеет денег, может приложить свои руки, свою голову, свои умения, знания, организоваться. Но почему я должен эти деньги держать у себя на счету или строить себе хоромы? Да я лучше вложу их в то, опять же, если даже здравомыслия не хватает, ну выгоду хотя бы включите, в то, что начнет приносить и мне, в частности, моим детям, что? Достаток, экологичное проживание, общинность, то есть здравомыслие и взаимодружеское отношение. Дети мои будут под присмотром, и у меня будет стабильность. Опять же, возвращаемся ко всему этому. Я, семья, общество, держава. Держава, общество, семья, я. Дело мое. Я вложу эти деньги. И пускай, если так я захочу, если я там где-то внутри барыга отравленной цивилизации, я скажу, запишите эти денежки на мой паевой счет. Я вложил 5 миллионов. Я хочу, чтобы через 5 лет эти 5 миллионов мне вернулись. Община скажет, окей, хорошо, мы тебе за 5 лет будем здесь работать и тебе вернем твои 5 миллионов. Вопрос, через 5 миллионов, когда ты здесь будешь в достатке, тебе эти деньги будут нужны? Но если все нормально складывается, если все хорошо, если ты сумел построить эту общину, где тебя приветствуют, с тобой дружат, дети твои в достатке, и все замечательно, ты что, захочешь эти 5 миллионов взять и будешь просто сидеть на них? Что ты дальше будешь делать? Да ты захочешь их опять в общину вложить, чтобы все развивалось. Ну, включайте здравомыслие. Я бы дал вот один образ такой интересный, который пришел в самом начале. Будущее у нас всех общее. И кто бы как ни забивался по поместьям, продовым, по городам, лет через 30-40 наши дети, они, что называется, встретятся. Если у тебя будут супер-пупер дети, а им, извините, некого жениться или замуж выйти, то и что дальше? И поэтому люди уже начинают понимать то, что как бы они ни позабивались по хоромам, во-первых, это идет к деградации. Они понимают, видят по своим детям, что они деградируют. Как бы они супер-пупер, они не отдавали их цивилизационные там какие-то организации, обучение, там, любые-любые. Они все равно будут в этой среде деградировать. А для общества, ну, для развития нужно именно здоровое общество. И если даже 10 человек там 100 человек из их там в коттеджном поселке будут там гении через 50 лет, и они будут жить в обществе дебилов, ну и чего будет. И многие тоже начинают понимать, что будущее общее. И, соответственно, мы сейчас закладываем то самое будущее, которое будет у наших детей и внуков. И оно намного дороже, то есть ему намного выгоднее сейчас сложить деньги, но чтобы его внуки могли жениться и замуж выйти, и внучки, на нормальных, здоровых детях и на нормальных, здоровых, создать нормальные, здоровые семьи. И вот это сейчас уже ценится, уже сейчас, уже намного серьезнее, уже чистую девушку, хозяйку, уже вообще найти уже тяжело, но уже, по крайней мере, искать начали, то есть уже начали задумываться над этим. Соответственно, уже будут стараться своих дочерей вырастить такими, чтобы они были хозяйками, очень серьезными, то есть ведающими матерями, чтобы становились. И сейчас уже есть спрос, соответственно, уже сейчас люди об этом задумываются. И поэтому, понимая, что будущее у нас общее, там уже будут вкладываться кто чем может. У кого-то деньги есть замечательные, у кого-то есть руки, а у кого-то генетика есть замечательная, которая именно позволит увеличить рода, улучшить. То есть у всех совершенно разные вещи есть. И это общее дело сообща и делается. И в итоге выгодно всем, особенно в поколении, если посмотреть через 2-3 поколения, выгодно абсолютно всем. Да, благодарю. Хороший образ. Дальше. Русь Ведическая. Реплика в эфир. Что это за община, если есть частная собственность? Все должно быть общинным. Ну, вроде мы про это уже поговорили. Да, обсудили. Дальше. Вот интересная тоже реплика от Святогора. Жил в разных общинах 3 года. Вывод один. Все разваливаются. И неважно, какая собственность, частная или нет, психика людей не готова к общинности сейчас. Что скажешь? Мы, собственно, об этом говорим. То, что попыток было много, а результатов мало. Почему? Отсутствие знаний, информации, идеологии. Мы, собственно, сейчас и собрались с Лешей, чтобы попробовать весь наш опыт, и не только наш, как бы подарить залог нашего будущих детей, что называется, чтобы люди могли построить на этом. То есть не хватает знаний, значит дадим эти знания. Не хватает информации, значит дадим. Сведем с нужными людьми, у кого какой есть информация. То есть поддержим максимально. Опять-таки, скорее всего, мы будем жить, как и жили, я и Лёша. Мы уже создали свой определенный клад, но наши дети и внуки будут жить в тех же общинах. И поэтому мы стремимся помочь. И я думаю, будет очень много людей, которые будут, живя в городе, понимая, что их это устраивает, помогать общине, чтобы она росла, здравствовала, и их дети и внуки имели шанс, хотя бы шанс на успешное, здоровое будущее. Я вот что отмечу. Во-первых, здесь я пока еще полноценных азов богов не встречал. Поэтому, когда я слышу такие заявления, что неважно вот это, и это не сработает, потому что вот так оно есть, это говорит только о том, что у человека есть свой горький опыт в течение каких-то годов и лет, и он на основе этого опыта делает свои умозаключения. А у других людей есть другой опыт, что все срабатывает, что все это есть. И поэтому сваливаться в разговоры «этого не может быть, потому что я это увидел или не видел», а другой будет говорить «это есть, потому что я это видел или не видел», это бесполезно. По поводу психики людей, что она не готова к общине сейчас, в самом начале мы сказали, сначала идет идеологическая составляющая и цель. И тут собираются те люди, тот костяк, который к этому уже готов. И такие люди сейчас уже есть. И с такими людьми проводятся и будут проводиться встречи, тренинги, наработки и прочее-прочее. По принципу, хочешь изменить мир – измени себя. Где-то кому-то надо это доработать, где-то кому-то вот здесь доработать и так далее и тому подобное. Эти люди будут прекрасно понимать, на что они способны, а на что они не способны. После этого, когда идеологическая составляющая готова, только тогда уже приглашаются люди, с которыми также проводится взаимодействие. Также люди притираются друг друга до того, как они пойдут на землю, до того, как они возьмут весла в руки и в лодке начнут грести. Все необходимые договора, разговоры, тренинги, встречи, семинары, лекции проводятся до того, как они ищут землю. Все уставы пишутся до того, как они будут искать землю. То есть первый этап – идеологическая составляющая цель. Вторая – это люди. Третья – это уже то, где жить, земля. И только четвертая – это финансы. Вот проблема людей, которые не готовы к общинности, и почему развалится? Потому что они начинали или сразу с этапа поиска земли, нашли землю, и давайте собирать всех, чтобы эту землю срочно купить и там рассесться. Знакомая картина? Знакомая. Видел такие даже поселения. Надо побыстрее продать, и давай всех подряд. Да, или собираются все подряд. Кто-то берет, например, функции Пиночета на себя, говорит, все, пляшем под мою дудку. Я вот такой умный, все под него да-да-да, там вякнуть боятся, как шакалы перед Шарханом. И он устраивает такие порядки, после которых все начинают выйти. Тоже развалится, потому что нет единой идеологии. А психика людей готова к общинности. Каждый хочет жить, еще раз считаю, в достатке, в экологически чистой среде, с добрыми общинниками, чтобы дети хорошо жили и чтобы была стабильность. Каждый к этому уже готов. Вопрос, как к этому подвести человека, чтобы он это осознал и начал делать. Как это сделать? Я знаю. Как кого пригласить? Я тоже знаю. Я это все уже прошел. Поэтому давайте каждый говорит за себя. Я прожил в разных общинах 3 года. Все они, все 3 общины или разные общины развалились. Вот здесь можно поставить точку. Здесь можно подвести жирную черту. И я отвечу, к счастью, ваш опыт был неудачным. Почему к счастью? Потому что на самом плохом опыте строится самое-самое светлое будущее. Потому что самый плохой опыт – самый дорогой. Вы этого наелись, и вы понимаете, что там происходило. И вы в это уже не свалитесь. Это самое дорогое, что у вас есть. Вот эти все восторженные опыты, они яйца выеденного не стоят. Потому что восторженность, она ничему хорошему не приводит. Там, где благодать такая видимо, все хорошо, замечательно, это все здорово. Но этого ничего не стоит. Потому что коснись какой-то проблемы, и все. Никакого опыта по решению проблемы нет. И вот тогда все разваливается. Поэтому радуйтесь, Святогор, что у вас такой прекрасный, замечательный опыт. У меня тоже много своего горького опыта, который я прошел. И это, как в песне «Мои года, мое богатство», мое, и мне есть чем поделиться, и на основе этого есть, что людям дать и что сделать. Идем дальше. Яга света. Реплика. Не только Мелинбаев, есть Анатолий Орлов и еще много кто. Да, конечно, я согласен, что есть достойные люди, и их опыт также будет учитываться, рассматриваться и также будет применяться. Согласен, не согласен? Да, но только я еще такой образ сразу, что это не будет так, что один какой-то, как объединяться, то есть один человек, а вокруг него гроздями наращивается, и вот один куда пошел, туда и все. Потому что вот зачастую использование, ну и даже авторитетов, то, что берется все лучше и идется сообща. То есть не будет. Очень часто такое явление, что кто-то один тащит, ну лидер поселения, к примеру, а все гроздьями к нему прикрепились, и кто-то поддерживает, кто-то палки в колеса, а он тащит в одиночку. Не знаю, к чему это говорю, но это тоже нужно понимать, то, что это будет по-другому. Берем все лучше у всех и движемся сообща. Во, сообща. Кто-то быстрее чуть, кто-то чуть медленнее, но к одной цели и сообща. Согласен. Хорошо. Дальше. Оксана Акимова. А зачем строить? Есть вымершие деревни с пустыми, никому не нужными домами. Что скажешь по этому поводу? Ну, как вам сказать? Я бы лично начинал с чистого поля, как я, собственно, это и делал. Потому что, начиная с чистого листа, ты встраиваешься, мое личное мнение, в энергетическую вот эту структуру земли, и она тебя уже начинает как бы поддерживать. Она чистая. А деревни зачастую, они умирали именно по причине... Ну, алкоголизм, еще что-то такое. То есть, они брошенные. Вот я тут ходил недавно в деревню за яблоки. Яблоки посмотреть, да и вообще, что там растет. Ну, там атмосфера такая, что я бы там жить, ну, восстанавливать. То есть, это тебе надо встроиться в эту систему, почистить ее, условно говоря. Несколько лет уйдет на, чтобы преобразование, улаживание. И после этого она будет уже как-то, ну, восстановлена, очищена и будет идти. Мое мнение, лично я для себя выбираю, что с чистого поля проще. И ты сразу выстраиваешь так, как структуру. То есть не встраиваешься в структуру готовую, а выстраиваешь свою, которая наиболее благоприятная, которую ты чувствуешь лучше. Хотя есть люди, кто идет путями деревень. И, кстати, вот путем деревень там сразу возникают сложности. Как раз вспомнил это поселение. А у них все хорошо. Дороги, коммунальщики чистят все, электричество есть, у каждого свой как бы участок есть, и у них настолько все хорошо, что они друг с другом даже могут не здороваться и ходить каждый сам по себе. То есть на праздники пришли, поулыбались, ушли, а у них нет даже общей проблемы, которую нужно сесть и решить, у них все готовенькое. Вот такое есть поселение интересное. И в результате они там приезжают и говорят, да, у нас все хорошо, а как вот у нас Серега туда съездил, так у вас вообще проблем нет. У вас там дети ходят в городской там этот самый, ну, детский садик или там в школу, это сюда, чистят вам, электричество есть, то есть каждый сидит у себя, смотрит, не знаю, там телевизор или чем-то занимается, и как в городе, только в деревне. И получается принцип такой, что не идет взаимодействие, не идет рост. Это вот, кстати, одну из деревень они так восстановили. Ну, это такой опыт интересный. Ты знаешь, этот опыт интересный, и он в чем-то хороший, я сейчас объясню в чем. Несмотря на то, что общины как таковой не получилось, люди живут сами по себе, как мальчики в Простоквашино вместе с котом и шариком. Но, во всяком случае, деревня восстанавливается. С тобой согласен в том, что деревня имеет свой какой-то эгрегор и что-то такое, вот, что надо почистить очень часто. И здесь это можно почистить. И к этому можно приложить усилия почистить как на физическом, так и не на физическом уровне. Но хотя бы для того, чтобы восстановить деревню, чтобы туда люди пошли, это уже хорошо. Минус в чем? Если люди просто сбежали, ну в этом случае, ну сбежали в деревню, ну сбежали бы они в лес или в поле, и там бы построили свои на гектарах что-то. Примерно то же самое, только здесь по 30, по 50 соток, а там на гектаре, на двух живут. А вот если бы, например, они приняли ту технологию, которую мы предлагаем, да, деревня – это для зимнего проживания. А дальше хуторная жизнь летом, когда выращивается урожай, у них бы тогда было и единое стремление себя обеспечить, и единое стремление добыть достаток, и единое стремление что-либо построить и развить, и у них бы было единое хозяйство. То есть нету того ключа, о котором сказал, единого хозяйства, который бы им помог вот эту общину создать. То есть у них не община, у них просто поселение по интересам любителей бегства из города. На халяву, где все есть. Электричество есть, дома приблизительно есть, подлатали, ну да, улыбнулись друг другу, а дальше хоть трава не расти. А вот когда ты начинаешь общаться, взаимодействовать, вот тогда приходится уже, хочешь не хочешь, и с Ванечкой поговорить, который тебе не улыбнулся, и с Манечкой поговорить, которая не так посмотрела, и с дядей Федей, даже если он там как-то нехорошо пахнул в свое время, вынуждает общинный труд, облагораживает. И смотришь, и дядя Федя задумывается о том, что ну, со мной же общаются, мне помогают, что я так буду плохо пахнуть, пойду-ка я штаны постираю. И Манечка, и Ванечка с тобой начинают нормально общаться, ты же с ними по-хорошему говоришь. Смотришь, и общинность восстанавливается. Смотришь, и самообеспечение началось. Смотришь, и жизнь налаживается. То есть вот этого составляющего нет, что в просто родовых поселениях или в экопоселениях, что в деревнях. Но с другой стороны, даже если вымершие деревни восстанавливать, это уже плюс. Даже пускай это плюс временный какой-то, но хотя бы чтобы деревня ожила и чтобы там добрые люди поселились. Но на мой взгляд, это все-таки не выход, это не окончательный вариант. Давай дальше. Сергей Владимирович, вопрос. Мы вам не мешаем? Как же о заблудших овцах мира славянского, а не о точечном восприятии? Как же о заблудших овцах мира славянского, а не о точечном восприятии? Нам Сергей Владимирович не помешал? Вань. Я его не понял. Если бы он более развернуто задал вопрос, я бы, может, мог ответить. А, ну, в общем, я за себя отвечу. Нет, Сергей Владимирович... Абсолютно нет, не помешал. Я очень рад вашему нахождению здесь. Очень рад. Дальше. Яга Света. Реплика. Начинать можно с восстановления какой-то заброшенной деревни, сохранившейся домами, чем строиться в чистом поле. Об этом мы уже поговорили. Кстати, по поводу вот рассрочки и все остальное. Когда про 100 вот эти 50 гектаров я стал говорить, ну там может быть 200 гектаров, может быть 100, может быть 250, может 500. Ну вот 150, чтобы так это уже что-то такое реальное. То получается вот первый год необходимо собрать каждому пайщику вот этого кооператива, этого поселения, этой общины примерно от 300 до 500 тысяч в первый год вложить. Это уже даст полностью ваше обеспечение землей. А дальше вы можете решить, вы начинаете дома строить, либо вы строите производство. И если в следующий год, например, вы вложились еще по 200, там, по 100 или по 300 тысяч или по 500 тысяч рублей, в этом случае вы запускаете производство, потому что достаточно большие деньги вложены. И в третий год вы, с учетом того, что пока еще живете в городе и приезжаете, как сказал Иван, что-то делать сюда, помогать чем-то, как на дачу можете приезжать, там, пока в палатке или во временные маленькие домики, вы уже имеете свою общинную землю, вы уже имеете производство, вы уже видите, как это все развивается, и уже на третий год вы можете начать строить свои дома. То есть в течение трех лет вы, например, трудясь в городе или работая в городе, можете часть в фонд общины складывать, вот отсюда формируется общинный фонд, для того, чтобы построить необходимое для производства. Как только начинается производство, начинается возврат денег. И пайщики в этом случае могут эти деньги направлять уже на строительство их домов. А кто-то скажет, нет, я хочу дом свой построить, у меня там еще 3 миллиона есть в запасе. Я вложил сюда вот столько-то денег, да, помог всем, производство запущено, но я хочу свой дом построить. Да ради бога, это решает община, это не решаю я, не решает Иван. Это решает община. Если нормальные люди и понимают, что человек полезен, важен для общины, у него все здорово, хорошо, ну почему он должен жить хуже всех? Ну пускай построит себе дом. Ну пускай, это его дело. Ну хочет на себя вызвать интерес, ну пускай вызывает. А может он построит дом для того, чтобы опробовать что-то и другим на основе этого дома начать что-то строить. Кто его знает? Поэтому давайте не судить пока вот так, как оно есть, а смотреть, что из этого получается, исходя из здравомыслия. Валерий И. В первую очередь надо землю оживить, наладить естественные природные процессы и перестать гадить. А люди даже не сознают, что творят. И тут никакие правила не помогут. Как отбирать народ в общину? Ну, мы вроде уже об этом говорили. Еще раз повторить. Ну, я думаю, лучше переслушать. Уже три раза, кажется, об этом сказал. Хоть что-то добавь, но мне кажется, уже все есть озвучено. Ну, здесь получится так, что люди сами себя отберут. Каждый сам, даже на первоначальном этапе, когда начнет взаимодействие, начнут люди общаться, сразу будет варную структуру. Каждый сразу будет на своем уровне общаться. Кто-то пойдет в лидеры, будет больше тянуть, кто-то будет на поддержке, кто-то будет больше слушать и помогать там по другим. То есть это все произойдет автоматически. То есть просто соберутся люди, они уже по-любому уже начнут распределяться. И, соответственно, также и сразу будет видно, кто готов переехать, а кто нет. Кто будет на поддержке. То есть это уже включается, как объяснить-то, автоматически. Ну, социум. Любой социум сразу начинает распределяться. И здесь тоже соберется там 40 человек, и сразу будет просто из общения в первый же день уже будет понятно, кто чего стоит примерно, и кто на каком уровне, и кто что может воплотить, какой проект. Вот. И здесь время сразу это все расставит на свои места. Согласен. Идем дальше. Ярослава Ярославная. Вопрос. Как дела будут обстоять с инфраструктурой и бытовыми вопросами? Спасибо. Что ты думаешь по этому поводу? О, женщины сразу бытовые вопросы. Вот чувствуется вопрос женщины. Да, вот я всегда конечно. Говорю, если хотите обустроить дом, обратите внимание на пожелания женщины. Потому что она занимается внутренностями вот этого вашего дома, и она следит за порядком, поэтому комфорт необходимо ей в первую очередь создать. Мужик чего, вот он там вышел, за кустик зашел, да и все нормально. Мороз, не мороз. А вот женщине, прошу прощения за такие подробности, тут надо кое-что оголять, и не очень это удобно. Поэтому женщине, на мой взгляд, необходимо создавать все условия комфортного бытия, устройства хозяйства, воспитания детей, да много-много чего. Ну, продолжим. Ну да, оно так и выходит, то что все должно быть, чтобы женщина могла быть спокойной, счастливой и спокойно исполнять свои обязанности. То есть фактически она держит своего мужчину, который может опять-таки исполнять свои обязанности. У нее голова не болит, не пилит женщина там, вот холодно, я в туалет пошла и все такое прочее. Меня, между прочим, пилит. Я вот сейчас сижу в строении, которое я сейчас, собственно, делаю, зимний туалет. Потому что 2 года на улицу ходить, но я понимаю, что уже перебор. То есть первое время еще пока стройка, по все. Женщина может терпеть. Но потом уже начинается пелёшка. Не только от нее, но и от приезжающих. И поэтому, собственно, комфорт обязателен. Может быть, не сразу и в полном объеме, но он будет полностью. То есть в идеале мы выйдем на комфортные успех, ну и чтобы жизнь была, как бы, если человек успешен, у него все есть, что ему надо для жизни. Пожалуйста, закончу. Да, мужчины дорогие, вы помните, что все, что вы сделаете хорошего для женщины, вот в этом смысле, вернется вам в увеличенном 10-кратном или 100-кратном количестве. Поэтому любите своих женщин, заботьтесь о ним и прислушивайтесь к женским вот этим потребностям, которые связаны с обустройством дома, с обустройством быта. Но дальше, послушав женщину, если это касается других вопросов, сделайте все по-своему. То есть вот все, что касается обустройства быта, удобства, доверьте женщине. Все, что касается надежности, делайте сами, приглашайте таких же умных людей и делайте надежность. То есть мужчина должен построить, подготовить, чтобы это было качественно, надежно и комфортно для женщины. Женщина это гнездо обживает. Поэтому слушайте, как тут должно быть женщину, но именно сама постройка должна выполняться вами, как мужчиной. Вот тогда у вас будет лад в семье и будет порядок. Опять-таки, природа, она сама все раскладывает по местам. Вот ты попробуй, приедь, год-два поживи, и ты увидишь, что если женщина счастлива, то как-то и трудится легче, и как в семье спокойно, и дети спокойны. А если ее что-то грызет, что-то не так, это уже начинается, все уже называются капризы, там неприятно, то есть вообще хочется из дома бежать. Оно сразу все видно. То есть, я думаю, в городе это видно, если кто наблюдает, но на природе это вообще очень все четко. Согласен. Итак, дальше Олег Воропаев. Вопрос к Ивану Воронцову. Насколько теория, озвученная Алексеем, отличается от реальной жизни и твоего опыта? Ну, во-первых, сразу скажу, у меня тоже есть реальная жизнь, я живу тоже не в городе уже много лет, поэтому мою реальную жизнь давайте все-таки на полочку откладывать не будем. Другой вопрос, что Иван больше общается на личном опыте с общинниками, он живет здесь, и поэтому вот тут как раз есть те подводные камни, которые надо учитывать. Но я тоже общаюсь с общинниками. Ну хорошо, поскольку вопрос тебе, то давай-ка и отдувайся. Ну, все будет немножко, конечно, я уже делал поправку немножко по-другому, потому что здесь общая концепция, а для каждого человека она будет немножко выглядеть по-своему. То, что каждый, заняв свое место, он будет на своем месте, и он будет свой сектор определенный держать, условно говоря. Ну, допустим, кто-то строит дома. Вот, ну, вот пример. Приехал к нам сосед, он инженер-строитель. Вот у меня прям рядом. За стенкой, что называется. Соседний гектар. И он даже, он просто строился. Вот он сюда приехал в том году, посмотрел, как мы живем. Он как разведчик. Он понял, что здесь хорошо, нормально. Уехал. Привез потом через год 4 детей и жену в Ярославль. Продал в Мурманске квартиру. Сделал ремонт в Ярославле. Все сделал. Все уже там месяц обустроил. После чего пришел к нам и сказал, я к вам. Мы там, а у нас там типа надо познакомиться. Давайте знакомимся. То есть уже все остальное было чисто формальность. Он сказал, он как бы понял, что он здесь, ну как бы почувствовал. И он состроился как шестеренка. Как только он вошел в наше поселение, мы его приняли, соответственно, быстро. То есть мужик это слово, сказал, слово сделал. Он с меня роста, но он трудяга. Он именно труженик. И все. После чего он строился... Вакантное место строителя. Тут были свои строители, но не так, любители. Построил себе дом в одиночку, там 100 квадратов за зиму. И все, потом пойдут заказы. Теперь все обращаются к ним. Он просто занимается везде, строит, строит, строит. Он больше никуда не ездит. На забрание даже особо не ходит. Потому что он смотрит там куча потерянного времени. Он лучше пойдет, что-то сделает. Он одновременно делает несколько проектов. Он просто встал на свое место. Вот в чем я говорю. Итак, каждый человек, кто приходит в общину, он просто встает на свое место и исполняет эту функцию. Вот и все. То есть, и здесь будет именно вот что-то в этом роде. То есть, вот неприкаянные души, которые ни туда, ни сюда, это больше городское. На земле она все структурирует. Ну и, конечно, есть опыт наших вообще, как бы, взаимодействий внутри общины. Кстати, позитивный опыт. Те же самые. Кто-то едет в город, пишет, я поехал туда-то. Ему там заказы, нужно то-то, то-то купить. Или сидишь, вот у меня здесь пена кончилась, так звонишь, так, у кого что есть, там кто-то уже купил, пожалуйста, бери, я там синьячик. То есть, сообща, когда живешь, это реально проще. То есть, я не должен ехать в город Ярославль покупать 3 баллона пены, я иду к соседу, а он синьячик взял, у него стройка идет. Соответственно, он мне дал его, я ему потом верну. И вот этих житейских, в ремонтных делах, да куча. Ну, тут вот в житейских делах, вот сообща живешь, это вообще очень спасает. А теория, конечно, ну, это описанная, она воплотится в жизнь, но будет немножко по-другому выглядеть, когда она воплотится. И даже подсказывает чутье ощущение. Ну, допустим, вот про деревню несколько вопросов задал, а у меня прям чутье внутри срабатывает, что не вытянем с деревни. Если только там будет не какая-то супер-пупер особенная деревня на излучине реки, которая там, ну, такие места, как правило, заняты дачниками. Потому что вот этот, что будет тянуть деревня, она будет тянуть все-таки в свою сторону, а тут задача вытянуть. И вытянуть на первом этапе, вот первое именно вот этот стартовую общину, вытянуть будет, ну, практически нереально. Я уже ощущаю. В последующий, когда у них уже будет база, уже не будет, будет проще, да, они могут восстанавливать деревню. Но первое, это будет какой-то вот именно с чистого листа. Такое мои личные вот ощущения, чутье к этому подсказывает. То есть это все реально воплотить, это все мы можем делать, и мы это уже, что называется, делаем. Вот мы и почувствовали, что время пришло. То есть я, Алексей, что мы готовы. Мы готовы и готовы поддержать, дать знания и помочь людям создать это. Но все-таки я здесь с тобой не согласен, что теория будет выйти по-другому. Теория остается теорией. В эту теорию мы можем заложить различные какие-то тонкости, которые необходимы вот здесь, на этом уровне. К примеру, в тайге, где у нас нет интернета, нам особо программисты не нужны. А в ближайшем подмосковном регионе, где интернет уже скоро будет 5G, мы можем, например, к себе пригласить артель программистов, которые будут ваять сайты. И в этом случае, конечно же, программист не будет там в поле какое-то ходить, постоянно этим заниматься. Его задача – обеспечивать для общины вот такой доход, например, такой приработок в изготовлении сайта как для самой общины, так и для тех, кто готов что-то приобретать. Еще раз, теория остается теорией, которая говорит, каждый найдет свое место. Что выкупается земля с минимальными затратами, строится производство, это может быть или компьютерная база, это может быть или ферма, это может быть или теплицы, это может быть какие-то заготовительные другие дела и так далее. То есть теория не отвергает ни одного, ни другого, а это означает, что она вкладывается во все, что угодно. Во-вторых, про деревню сказал, что этот путь возможен, но если мы будем заниматься только деревнями, то необходимо учитывать, что о самой деревне заниматься только одной смысла нет. Это, опять же, частники, которые будут там сидеть, как на дачах, и община здесь не получится. Мы же говорим про общину. Это означает, что вокруг деревни, помимо домов внутри самой деревни и готовой инфраструктуры, должны быть те посевные поля или те сооружения, какие-то производства, где общинники дружно это будут все делать. Вот о чем я говорил. То есть теория ничему не противоречит. Деревнями можно заниматься, но если вы хотите с нуля создать, чтобы у вас было чистое представление об этом месте, и место было чистое, и вы начинали бы делать все с нуля, то в этом случае обратите внимание на то, что вот надо взять свою землю. Если вы готовы почистить землю в деревне и создать то, что то же самое, только на базе уже готово, да, пожалуйста, делайте. И опять же, здесь теория ничему не противоречит. Плюс ко всему, то, что... Оно просто на практике выглядит по-другому. Вот просто вот это, то, что ты подключается энергия, как это, что называется, стул, который ты вообразил, стул, который построил, он даже от него энергии излучает, а вот к этому он будет отличаться. Он заряженный. Да, я же сказал, если, вот у вас, если у вас есть Волф, который это все дело почистит и зарядит по-своему, исходя из пожеланий общины, где будет наработано ваше родовое, ну так почему нет-то? Но вы должны это все учитывать, в том числе и энергетические составляющие. А вдруг такого волхва ведуна у вас нету? А вдруг там батюшка скажет, а я не пойду освещать? А вдруг муфтий скажет, а я молитву не буду произносить? Да? А вдруг ведун скажет, да пошли вы нафиг, там какие-то непонятные существа. Поэтому вот это имейте в виду. А по поводу различий подтверждения. Вот как раз Иван подтвердил полностью то, что я говорил. Если в общине есть единое обеспечение, то это намного выгоднее и проще для всех, нежели каждый начинал бегать куда-то. Вот старшина понимает, что идет стройка. Ну, старшина как коптерка, да, вот он задействует хозяйством. Вот имеет в этот старшина. Ему поручено стройку обеспечить. У этого строится дом, у этого строится вот это строится вегетарий, тут теплица, тут это, тут те. Вот тебе задание, вот это достать, вот тебе деньги, поезжай, купи. Старшина поехал, купил пены столько-то, дров столько-то, гвоздей столько-то, самореза столько-то, бит столько-то, этого, все. Ну, купил, привез, пожалуйста, вот отчет, это я все по совести приобрел. Ему даже не станет вопрос, чтобы на рынке ему выписали отчек, там, примерно на 1000 рублей, он купил на 50 рублей. Это в голову нормальному старшине не придет. Поэтому здесь... Вообще никогда собрались, никто воровать друг у друга не будет, он сам себя обворует. Вот, поэтому то, что сказал Иван, он подтвердил, опять же, то, что предлагаю я. Надо Манечке и Ванечке купить вот это. Мама может сесть на общинную машину, где водитель ее привезет или сама зарулит, и купит, что нужно, вернется обратно. Или поручит привезти мне гаек столько-то, этого столько-то. Все, он поехал и обязан выполнить. Это его труд, это его работа такая. 4 часа в день он тратит на общинность. Он поехал час до города, 3 часа походил, вернулся, все сдал на склад, всем выдал. Все, его трудовой день закончился. На следующий день формируется опять заказ, он опять едет. То есть каждый занимается своим делом. Старшина в поле не работает, ему это не надо. И учитель в поле особо работать не будет, если он не хочет, например, своим детям показать, как что-то растет и так далее. Хотя могут и тот, и другой трудиться. Ничто, ничему пока противоречия я не увидел, ничто, ничему не противоречит. Нет, противоречия нет. Я просто вот сейчас слушаю тебя и уже подключаю свой опыт. То есть, когда ты ведешь какой-то проект, на него требуется определенная как бы емкость. То есть, ты его держишь внутри себя. Ты чувствуешь, где слабый, где сильно, и держишь. То есть люди, кто занимается чем-то, даже бизнесом, он чувствует чутье. Соответственно, одно он тянет, а кто-то может два проекта тянуть одновременно. То есть он и там успевает чувствовать, что где как, и здесь. А кто-то может три, а кто-то всю страну. Это уровни разные. Я вот на себе почувствовал, что у меня вот было один проект, серьезный дом я помогал строить. То есть я его держал там с человека. Потом у меня второй, дороги на мне повисли, я уже... И третий, когда у меня собственный дом, я уже, блин, чувствую, я на грани. Я уже начинаю делать ошибки, упускать. То есть, это уровень человека, что ты описал, который должен держать там несколько строек, еще ездить, он ездить уже, скорее всего, не будет, у него будет человек, которому скажет, он поедет. То есть, этот уровень человека, ну, очень серьезный, должен быть, чтобы держал внутри себя вот эти все элементы. То есть, я уже так внутри себя представляю. А были люди, кто целую страну держал, я вот так поражаюсь. Я 3 проекта с трудом, это, а там страну чувствовать, где, как на окраинах, что происходит. Это ж какой уровень был у людей? Опять же, это нисколько не противоречит тому, что ты рассказывал. Потому что как только начинает увеличиваться хозяйство, сразу увеличится и количество людей, это хозяйство обслуживающих. Есть, к примеру, строитель, который сам строит. Когда увеличиваются объемы, появляется бригада, и он становится бригадиром. Когда появляется несколько бригад, он становится прорабом, который эти бригады обеспечивает чем-либо. Когда появляется уже огромная компания, он становится старшим прорабом или директором, и у него же в подчинении и прорабы, и бригадиры, и все остальные. Структура. То есть мы, да, мы не сказали, что, когда я что-то объяснял, я не сказал, что это исключает структуру, что это исключает взаимодействие, которое сейчас известно и которое вполне логичное. Я не предлагаю одевать штаны через голову. Я всего лишь навсего назвал принципы построения. А чем мы их заполним, эти принципы построения? Каким количеством, объемом, взаимодействием? Это сугубо лично наше дело. Так что вот такая вот ситуация. А откуда появилось это слово «противоречие» сейчас? Где оно фигурировало? Потому что я противоречия вообще не вижу, просто оно где-то сфигурировало. В вопросе было? Нет, просто-напросто... Я говорю, что никаких противоречий нет. Я не сказал, что ты противоречишь. Я сказал, что нет противоречий. А их нету. Вот я что и говорю. Противоречия нет, а что-то несколько раз прозвучало это слово, а я как бы понять не могу. Я всего лишь уточняю, что никаких противоречий с того, что было предъявлено в теории, и ты практически пример приводишь, и я нет, привожу. Оно дополняет. Примеры. Да, не просто конечно. Дополняет. Поэтому здесь вот, ну, скажем так, сейчас я тебе... Прочитаю. Насколько теория, озвученная Алексеем, отличается от реальной жизни твоего опыта? Вот отсюда. Вот, да, вот отсюда. Но жизненный опыт – это жизненный опыт, который, если мы посмотрим, он все равно в эту теорию вкладывается. Просто там развернуто это так, как необходимо для этого места и конкретно для Ивана. Поэтому еще раз говорю, никаких противоречий здесь нет. Оксана Бреннер вопрос тебе задает. Иван, скажи, пожалуйста, кому принадлежит дом, в котором вы живете? А никому. То есть я вообще веселый человек, я живу на участке, который вообще никак не оформлен. И как бы меня это вообще пока не трогает. Вот так вот. Ну, в данном этапе, скажем так, меня пока это устраивает, и я не заморачиваюсь частной собственностью. То есть пройдет какой-то еще там год-два, как там мы это поживем. Ну, придет время оформить. А сейчас я даже не оформлял вот эти временные. Потому что привязанность, о чем мы привязываем? Вот нет, давайте это остановимся. Вот, о чем мы, собственно, привязываемся к этим границам? Я вот ощущаю, вот мой участок, вот лес. А что, вот мой участок заканчивается вот этот сантиметр, и дальше что, чужое? И лес мой уже, я туда не знаю, вообще чужой? Да нифига, я там сажаю саженцы, у меня там пихты, кедры, лиственницы растут. Я его очищаю, за ним ухаживаю. Я не считаю, что вот это вот мое, а вот это что-то вообще непонятно что. Это все, это земля. Я вообще тут сижу, тоже задумывался, а кто догадался вообще делить по квадратикам, сантиметрикам вообще вот эту землю? Как, и какое мы вообще на это право имеем? То, что вот эти все вот, как на кого оформлены, и вот эти все ограничения, которые мы сами в голове себе впихнули, когда вот даже поживешь, они все-таки уходят в стороны. То есть, что ты уже начинаешь думать не масштабами, вот я мне мое, вот этот мой кусочек, а уже масштаб, а что у меня тут в лесу творится, а где я могу там помочь, а вот здесь вот что, а вот здесь у меня там речку могу почистить или сделать еще. То есть, это все мое, моя округа, то есть, это мое как бы поле. И соседи, они как-то по-своему, но мы друг другу помогаем. То есть, нет такого, зажат себя в рамках энергии там одного клочка земли. Все вокруг это родовое. И все оно частью, и, ну, как бы община, это все община. И вот эти кусочничества, вот эти вот, я не мое, оно, собственно, уходит, и оно вообще ни к чему для нормальной жизни. Согласен с тобой. Согласен. Идем дальше. Яга Света. Вопрос. Как насчет безопасности общины от не очень дружелюбных внешних, в кавычках, соседей и проходимцев? Вы проходимец, да? Ну, пройдите дальше. Что скажешь про это? А очень просто, не нужно быть фанатиками. Ни религиозными, ни какой-то, как там, идеологии, фанатиками прям до мозга костей. Фанатизм вызывает отторжение со стороны людей, и в частности даже кто участвует. Это называется, мы запираемся в уголке, запираемся в рамках какой-то идеологии, жесткой, и, там, не знаю, места, и все, а дальше забор, и все, дальше меня не волнует. Это, собственно, очень часто происходит. Допустим, я очень буду аккуратен насчет идеологии религиозной какой-то жесткой концепции, потому что это опять-таки может вызвать отторжение. То есть здесь надо быть без фанатизма жесткой, там вот только у нас, а все остальное вообще невозможно. Вот только вот через нашу вот общину можем выжить, все остальное невозможно. Да ничего подобного. Просто это наиболее благоприятная форма существования для человека. И наиболее благоприятно можно жить и развиваться наши деды. Но есть куча других вариантов, но они более сложные, там, скажем так, граблей побольше лежит, кочек побольше, ну, пожалуйста, ну, это тоже возможно. Фанатизм, главное, рамок не ставить и не запираться в рамках своей какой-то идеологии и отрицая все остальные. Надо понимать, что все пути, они и ведут к развитию, какой-то быстрее, какой-то медленнее, какой-то через полную задницу, что называется, мы сейчас экологическую задницу себе загнали, но это тоже путь развития. Может быть, придет к тому, что мы, пройдя этот путь, выработаем какую-то экологическую, ну, имею в виду планета вся, концепцию, чтобы больше никогда к этому не возвращаться. То есть, запираться только у меня, только я мне мое, вот этого ни к чему. И тогда и люди к тебе относятся открыто, потому что ты их изнутри принимаешь с их какими-то заморочками и не спешишь им там вбендюривать, что... Ну, вот как есть, допустим, Анастасиевцы целые были поселения, когда пришли, создали на каком-то клочке земли Анастасиевское поселение. Но были фанатики, они пошли сразу, только успели построить ближайшие деревни, и первым делом, а вы неправильно живете, вы неправильно садите, вы неправильно молитесь, вы неправильно то-то, не то-то. Я сейчас вам скажу, чем все закончилось, ополчились все. И просто его уничтожили, это поселение. И на уровне чиновников, полиции, всех. Они просто сжигали дома, не давали даже строиться по весне. Все, там, говорят, да вы что, охренели? Вот это называется фанатизм, ну, если кому непонятно. И такого, и даже близко с этим допускать не надо. Путей много, но мы выбираем наиболее благоприятный. Всех рады, чтобы присоединились. Я уже не один раз слышу историю такую. Приезжают, что-то сказал, такие восторженные люди, и начинают всем указывать, как надо жить на земле. И доводят до такого остервенения всех местных жителей, что те просто перегораживают им дороги, пилят деревья, эти дороги бросают, вырывают ямы, сваливают туда мусор. Ну, вы хотите здесь жить? Сказали, что вы правильные. Вот и живите здесь, к нам не суйтесь в нашу деревню, через нашу деревню не ездите, просто, вот, просто реально отрезают их. И те руки, руками разводят, а как теперь нам в город вообще выехать, как нам добраться? И говорят, ну вы же такие крутые, вы же тут боги там все, да, вы такие умные. Ну вот и живите сами по себе, летайте на своих там этих... Ну и так далее. А по поводу... Да. Так просто это практика. Мы не теория вот сейчас говорим, а практики жизни, что такие поселения есть, они встречаются, и люди какие-то умудряются идти этим путем, и их очень жестко ставят на место. То есть это не теория, это практика. Да. А вот для того, чтобы это не случилось, необходимо просто, как правильно сказал ты, без фанатизма. Но здесь рассматривался другой вариант, что недружелюбные соседи, иногда проходимцы, это какие-то, может, воришки, может, еще кто-то, которые забредают, начинают себя вести не очень хорошо. Так вот, если здесь мы имеем разобщенных дачников перед собой, которые... живут на своих сотках или гектарах, то в этом случае тогда срабатывает идеология личного индивидуалиста, который живет сам по себе и поодиночке их там передушит, как в одной из притч, когда каждый думал, что его это не коснется, в конечном итоге банда всех перерезала и всех ограбила. А вот если мы говорим про общину, где есть староста, где есть сотник, там, к примеру, или там пятидесятник, или тысячный, неважно, как его называть, воевода свой, если эти общины существуют, у них есть казачье подразделение, если это местное самоуправление уже переросло из общин, и они взаимосвязаны между собой, попробуй-ка сунься туда. Вот попробуйте прийти в какой-нибудь, например, аул Дагестана, Чечни, Ингушетии, да неважно, какой аул, грузинский, армянский, азербайджанский поселение, и там вот так вот себя повести, как проходимец. Что вы там получите сразу? Как в анекдоте. Остренько у вас есть, а кинжаль есть, да? Вот, из этой же серии. Поэтому давайте так. Когда вы становитесь хозяином своей жизни, когда вы понимаете, что вы живете не самостоятельно, а живете в державности, в общинности, когда рядом с вами добрый сосед, вы заинтересованы в каждом соседе, так же, как в себе самом, в каждом соседском ребенке, так же, как в своем ребенке. И имущество соседа – это такое же ваше имущество, которое надо хранять, потому что если с этим имуществом что-то случится, то вы будете все восстанавливать его. Вам придется нагрузки на общину и на каждого из вас разделять. Зачем? Необходимо улучшать качество жизни соседей, чтобы был достаток, чтобы было добрые соседи, чтобы дети, еще раз читаю то же самое, что я вам уже читал, чтобы дети все были нормальные, чтобы экология поддерживалась, хорошее состояние, чтобы была стабильность. Поэтому каждая былинка для вас, когда вы хозяин на вашей земле, важна. И вы просто так ее не топчете, не рубите. А уж что говорить про соседей, про детей и про все остальное, что к вам относится. Поэтому вот таких вот проходимцев, не очень дружественных, обычно выпроваживают нагайками и дубинами. Это первое. А второе, если у вас все зарегистрировано по праве и по праву, о чем я говорил в самом начале, если кто прослушал, послушайте, что сейчас такие даже предложения появляются, когда земля сразу дается уже с конкретными всеми установками, что там можно делать, что там нельзя делать, для чего это сделано и так далее, то тогда к вам относятся как уже не просто к людям, непонятно здесь взявшимся откуда, а как субъекту определенному федерации, который необходимо защищать, и тут живут люди, граждане, которые имеют точно все такие же права и на недвижимость, и на землю, и на все остальное. Поэтому вас еще обязаны защищать. И никто не имеет права сказать, кто вы такие, да мы вас не знаем, пускай вас там сжигают, мы к вам и пожарку не пришлем, и полицию к вам не приедет, и так далее. Но надо идти не к тому, что вас кто-то будет защищать, а чтобы вы сами себя обеспечивали, в том числе и защитой, создавали свои какие-то милицейские, казачьи подразделения, которые допустимы и разрешаются. Вот о том идет речь. А потому что на практике немножко по-другому. Например, местным жителям, да лампочки, как у тебя там все оформлено. Вот как он говорит, мы ходили собирать грибы здесь всю жизнь, мы и будем собирать. Ну, на что он говорит, ну, собирайте, ладно. А вот что они обращают внимание? Общие дела. Сообща. То есть, один из примеров, тут вот в соседней деревне раз и появилось такое... Ребята ушлые, которые создали общество для лечения наркоманов и алкоголиков. Прям в деревне взяли, сняли тут маленькую деревушку, прям граничит с нами. И начали там привозить туда по 15 наркоманов, действующих и через упражнения и все такое, как бы их ставить на путь истины. И, грубо говоря, самый бывший наркоман. Ну, мы ежу понятно, что, извините, но один из ста хотя бы, ну, сорвется и, соответственно, пойдет куда? К нам. А у нас тут дети, все остальное. Молчим уж про деревню. Мы, соответственно, организовались и пошли совершенно официальным путем их отсюда выжимать. То есть через участковых, через администрацию, прочее, прочее, прочее. И подключили, соответственно, деревню, объяснили, ну, ближайшие, что у нас такая-то ситуация, что, ребята, вы знаете, вот к нам могут ко всем прийти и по огородам пошастать, это в лучшем случае, а то, что и похуже. Это наркоманы, которые могут. Дело-то хорошее, но они в густонаселенном местности взяли и поставили его. Надо вот им, кстати, куда-нибудь в тайгу, куда-нибудь туда, чтобы они никого не могли трогать, чтобы они чисто лечились. И вертолетом там еду закидывать. Вот это, к слову, кто там хотел уйти. Жесткий ты, да. И, да, и вот как раз и получилось, что на этом мы впервые объединились. То есть это ушло где-то полгода. Мы участковых туда и все, и их, а официальных там не выживешь. Там какая-то хитрая у них система. Мы изучали юридически, там подлезть как-то сложно. Типа они занимаются здоровым образом жизни. Ну, мы их выдавили. То есть участковый раз пришел, мы его пнули, два попросили, точнее. И он засек там один по неволе, второй по неволе там, а это, извините, уже капает. И они переехали в другое место. А сейчас уже следующий этап – дороги. Достали нас наши дороги, которые, извините, там без мата иной раз сложно проехать, потому что у меня Нива даже подвеска убивается. Именно государственная дорога, которая должна быть асфальтовая и щебенка у нас, гравийка последняя, там 4 километра, быть в хорошем состоянии, она убитая напрочь. Причем с каждым годом хуже-хуже, а их заплаточный ремонт и хватает, который они делают, там, делали раз там, в году, хватало на там, не знаю, там, месяц, а то и на день. То есть безобразно вообще делать, а бюджетные средства расходуют. И вот одного из наших соседей это окончательно достало. Очень сильная личность, привыкшая, ну, бывшая, кстати, на административных постах, с силой воли колоссальной и силой духа, честной и порядочной. И он сказал, что давайте я этим займусь. Поддержите меня, поселение, вот высшем собрании, я готов. Мне нужна только поддержка. Все. И пошли объединять деревни опять-таки. То есть общие дела. Пришли в одну деревню, вас устраивает дорогу? Да достали слов? Нет. Присоединяйтесь там. Собрали подписи, пошли по судам. Уже полгода идут суды, как выяснилось, не так просто. И вот на этом как раз идет колоссальное объединение. То, что мы, ну, инициаторы нашего поселения, опять-таки, с поддержкой из деревень, причем там очень мало кто поддерживает. Там в основном именно вот холопский подход, вот реально холопский. А мы пробиваем, то есть идет очень серьезное противостояние системы. Воруются миллиарды, 2,5 миллиарда выделяется вот чисто на Ярославскую область, доходят вообще копейки какие-то. И то там по дороге делятся. И когда мы начинаем это все скрывать, уже как результат, уже зам губернатора ушел с работы. К чему бы это? По дорогам как раз ответственный и прочее, прочее. То есть начинают уже прикрываться. И инициатив, даже один человек с поддержкой, он может реально уже менять всю округу, общество и все остальное, чтобы они у нас уже дороги делают, к судам готовятся. Уже начали идти навстречу. Это отдельно мы сделаем эфир. Но на этих почвах, знаете, какое уважение и у нас самих, и у соседей, и у окружающих деревень. Мы делами показываем, что мы сила, мы благоприятные силы. И они уже говорят, там, вот тот, кто нам продал землю, владелец тут как раз всех земель, которые у него коровник, говорит, как я рад, что я вам дал землю, какой хороший результат, вы теперь помогаете и с дорогами, и следите, и там, и прочее, прочее. И они рады, что мы здесь. И то же самое здесь будет, когда люди будут здоровы, там будут опять-таки люди, я думаю, все с высшими образованиями, там простачков реально найдется. Интеллектуальные, сильные личности, так все в деревне будут благодарны, они будут искренне даже защищать в случае чего. Если кто-то со стороны скажет, что там сектанты, да они сами первые запинают. И никто сюда даже суваться не будет, потому что здесь, знаешь, здесь нормальные люди. А кто сунется, ну, здесь уже другие методы. И суется, как правило, там из, как бы сказать, совсем недалеких людей. Это уже отдельный разговор. И вопрос, почему не суются, это опять-таки на уровне энергии, если перейти, тоже не другое. Но сам факт, что община, она должна приносить социальную роль. Социальную роль и пользу, и регион. То есть она упорядочивает пространство внутри себя, и все круги, все деревни на нее как на заякариваются и начинают развиваться. И они искренне благодарны и помогают. Вот так должно быть. Опять же, ты сказал, что в теории так, на практике по-другому. Ты только дополнил ту теорию, которую я сказал. Да, но я... Да. Дело в том, что Дело в том, что, еще раз, я никого ни в чем не ограничиваю. Я сказал, если вы здесь существуете и делаете добрые дела, то вас, как граждан, обязаны защищать и власти, и прислушиваться к власти. И вы можете проявлять свою инициативу, как желаете, и в частности то, как сказал Иван. И поэтому не может быть такого, что вот вас будут грабить, вас будут убивать, над вами будут там что-то делать, а вы будете сесть в сторонке, как зайчики, и ждать, когда вас до конца уничтожат. Нет, если у вас в голове тяма есть и масло живет, то в этом случае вы найдете способ все вопросы решить. Но мы же сейчас решаем вопросы, которые до этого многим даже в голову не приходили, что так можно делать. Мы сейчас вас выводим на практику, уже переставая быть Леопольдами, говорящими «давайте жить дружно». Значит, уже время-то пришло, а раз так, значит, уже есть возможность что-то делать. Вот и все. Так что все у вас будет хорошо, все у нас будет хорошо. Самое интересное, когда мы требуем, чтобы исполнялся закон. Приходим в ГАИ, в прокуратуру, в суды, везде. Ну что, законы не работают? Давайте жить по ГОСТу, по стандартным. Ну вот врачи, почему мы обязаны лечить по стандарту меню, а дороги они делают не по стандартам. Начали проверять стандарт, так извините, дорога должна быть на метр шире. Там, я уже молчу про Ямины колдобины, метр дороги, 8 километров, прикиньте по деньгам, сколько это уперли в свое время. И то есть получается, что мы начинаем запускать порядок, чтобы система сама работала, чтобы она двигалась. То есть мы как бы активную позицию принимаем. То есть это задача любого здравоохранения. То есть мы упорядочим. То есть и система начинает меняться к лучшему. Несколько таких сильных общин, так это они всю страну изменят. Это реально, это очень большая сила. Я к тому, что опять-таки, когда там дружины и прочее, это все-таки как бы запирание, а здесь не дружина, а это должна быть сообщая, со всеми деревнями. Если уж защищаться, то сообща, не общины только, но и все деревни окружающие, выстраивать общие какие-то взаимодействия, общие кооперативы какие-то. То есть это должна быть открытая система, не закрываться. Как только закрылся, вот моя дружина, она охраняет мои участки. Соответственно, все остальные, они уже будут смотреть, как на противопоставление. Они там типа заперлись, а мы тут это открыты. Вот какие козлы там живут. Нифига. Нужно брать с окружающей деревни и сообща вместе с ними. Они местные жители, они могут очень много знать и про землю, и про всю округу, и знать, где кто чего. Они вообще там кладези на самом деле, местные жители. То есть ограничиваться не надо. Так мы об этом говорили с самого начала, что происходит с теми, кто фанатеет и ограничивается. Да-да-да. Я просто сказал к тому, что когда переходит местное самоуправление, вы имеете право это сделать. Вопрос, нужно ли вам это делать или не нужно, это опять зависит от вашего здравомыслия. И если вы считаете, что на сегодняшний момент вам необходимо сделать свою дружину, вы ее сделаете. Но ни в коем случае я не говорю, что только так и надо. Я же сказал, что вы можете создавать межпоселковые казачьи целые подразделения, объединения, свою милицию, свои, ну, другие системы взаимодействия с властями, с местными жителями, да с кем угодно. Не надо ограничить в чем-то. Я говорю, что вы имеете право это делать. А как вы это развернете, это уже от вас зависит. Еще очень важно, не надо противопоставлять себя системе. Это очень грубая ошибка. Система – это есть народ, это есть люди. Пусть там она… Ну, то есть, и противопоставление, попытаться ее разрушить – это вообще путь вообще никуда. Нужно ее дополнять, помогать ей работать и улучшать. То есть, система – это и есть люди. Какие, ну, были бы все святые в нашей стране, извините, у нас бы было все работало. Но так как народ такой уровень, а помогая каждому человеку, тому же прокурору, там, полицейскому, они нормальные все люди с точки зрения современного общества, и помогая каждому из них, так они изнутри структуру начинают менять. То есть противопоставление должно быть, и ни в коем случае противостоять системе себе не надо. Вот это, я слышал, было раньше очень много ошибок такого плана. То есть не надо взаимодействовать и помогать ей исполнять свои обязанности, для которых она была создана. И очень интересно, когда не мы боимся гаишников, что нас остановят, а мы к ним идем и требуем, чтобы они ямки мерили с рулеткой. Все местные жители глаза на лоб лезут. Полицейские бегают с рулетками, мерят ямы. Раз, два, три. Они такие, что, заболели? Такие приезжают, останавливаются. А что происходит вообще? А никто даже не знает, что это их функция прямая. Следить за дорогой, за то, чтобы на ней можно было ездить. И они имеют право единственное фиксировать эти ямки. И это будет для суда показанием. И опять-таки это мало кто знает. Ну, знаете, сколько интересно? Прокуратура как должна работать? А как они? Вот сейчас мы подали дело, чтобы уголовные дела завели в полицию. Так как они там перекидывают друг друга с прокурора, там, на судья, еще на кого-то там. Не отказываются этим делать. Вообще веселуха. То есть столько интересно. То есть Ладненько, закончу на этом. В общем, наша задача – строить такую жизнь, которая необходима нам. Все инструменты в руках у нас есть, я уверяю вас. Все инструменты у нас есть. Не хватает, как говорили в одном из... Вот тут не хватает, постучал он себя по голове. Да? Все остальное у нас есть. А когда мы просто сидим, не зная своих возможностей, не зная того, что нам необходимо делать, куда пойти, где топнуть, а где стукнуть, а где подписать и с кем поговорить, мы тогда превращаемся в маленьких детей, которые постоянно с кем-то воюют. Постоянно с кем-то воюют, нас все постоянно не устраивает. Вместо того, чтобы изменить жизнь. Если у вас нашелся негодяй чиновник, а такие есть, так вы не боритесь со всей системой. Зачем со всей системой вы станете тем изгоем для системы, вас прижмут. Вы боритесь с тем чиновником, который вор, который негодяй, и у вас такие возможности есть. При Если помощи видите, самой еще... системы. Это важно. Да, вот это как раз и принцип такой. Можно развернуть так, чтобы система сама же и почистила себя. Опять-таки, не мы сейчас судимся за дорогу. Прокуратура судится от нашего имени, а мы ее поддерживаем. То есть она судится с департаментом. Это тоже важно. То есть мы не подставляемся, мы ей просто помогаем. То есть систему помочь. Ну да. В общем, не надо быть борцом со всем и вся. Надо просто убирать тех негодяев, которые мешают, при помощи тех, которые должны этих негодяев убирать. Потому что те, которые берут негодяя, получат награды. Они в этом заинтересованы. Получат премии. Ну и хорошо, если добрый человек, убравший негодяя, получит премию под Новый год. Ну здорово же. Если его повысят доброго человека, который негодяя убрал, он тоже отлично. Значит, одним из чиновников высокопоставленных с вашей помощью станет больше. А того негодяя, которого он убрал, ну тоже здорово. Значит, одним чиновником плохим станет меньше. И когда на его место придет другой, он подумает тысячу раз воровать, не воровать. Приписывать, не приписывать. У них очень жесткие правила. Вот и все. А там принцип курятника во многом соблюдается. Да. И они, если кого-то топят, они не будут даже, они как бы не поддерживают. Все, ты сам проиграл, лох попался. Все. И они это уберут. Принцип курятника. Еще один момент дополню. Очень много хороших людей в мире. Очень много. И толковых, и грамотных, и талантливых. Вот реально по жизни с ними встречаешься. И когда люди начинают там не получится, не то... Колоссально, то есть наша страна, очень много хороших людей. И вот ставить крест на том-то, что не хватает людей, не хватает каких-то знаний, там, общества, все есть. Просто надо объединить, и все лучшие приходят, и найдутся и люди, и деньги, и все остальное. То есть все есть, и люди тоже есть. Хорошо, наконец-то. Алекс По. Меня, как отца четырех детей, волнует еще такой вопрос. А школьное образование как детям обеспечивается? Надо в школу автобусом возить всех скопом или школу внутри общины создать? Алекс, дело в том, что я уже про это говорил, и будет желание переслушать это. Там я сказал, что автобусы, конечно же, нужны в общине, чтобы детей куда-то везти, да и взрослых куда-то повезти. Мало ли там какой-то семинар, какая встреча, фестиваль, да что угодно. Но если община полноценная, лучше в самой общине создать полноценную школу, и никто не имеет права это сделать, ее можно оформить по всем правилам, и еще соседние дети могут ходить в эту школу. А если к вам в школу ходят соседние дети, они набираются того, что есть лучшее у вас. Вы взаимодействуете с местными жителями, вы еще прокладываете мостики дружбы. Это взаимодействие прямое. Так их приходилось их детям за 10-20 километров мотаться, а так они ходят в вашу школу, к примеру. Они под присмотром, они растут вашими добрыми соседями, а не теми, которые смотрят на вас как непонятно на кого. То есть все по месту определяется. Если у вас 3-4 общины, создайте одну единую общинную школу в той, в которой община находится наиболее удобно для подвоза. Если у вас малые общины, а если у вас крупная община, создайте свою школу. Все, еще раз говорю, зависит от вас. Ну, как маленькие дети, мы сейчас можем друг другу задать вопросы. А это как? А как правильно бантик, на какую сторону спрятать? Да вяжите, как вам удобно. Главное, чтобы этот бантик был. Дальше, Ярослав. Да. Я бы еще дополнил то, что не надо забывать, что уже существуют поселения, их уже сотни, десятки сильных, те же родовые поместья, и уже много вопросов отработано, в частности по школе, то, что уже отработано, как это все государственно, официально, как это все проводить, все это есть. То есть не надо, надо понять, что все-таки не чистый лист, уже есть опыт сотен людей, которые просто надо использовать и идти дальше. Хорошо, благодарю. Ярослав, вопрос в эфир и всем, кто здесь есть. А готовы ли вы все вот прямо сейчас все бросить и уехать в поселение? А то розовых очков куча, а реальность штука суровая. А зачем? Зачем все бросать и уезжать? Мы же с самого начала говорили, что тот, кто переедет, их не так много будет на первом этапе. То, что это будут в основном режим поддержки. То есть поддерживать и получать какие-то блага, помогать. То есть, что бросать все и уезжать, тем более всем, это уже опять-таки граничит с фанатизмом, который будет очень вредить, и в итоге там разбегутся практически все. Ну да, в общем-то, я понял, что Ярослав или невнимательно слушал, или не сначала слушал. Мы сказали, что мы разрабатываем модель поэтапного переезда на землю, поэтапного, с малыми вложениями, чтобы не все бросить здесь, все продать, уехать в чистое поле и дальше волком там выть, а так сделать, чтобы переезжали те люди, которые готовы были исполнять заказ общины. Это могут быть сами общинники. Вы можете нанять бригаду. Вы можете сами в этом участвовать. Вы можете приезжать на выходные дни, как угодно. Но ваша задача не быть фанатиком, продавая здесь все и уезжая куда-то в лес или чистое поле, а подготавливать инфраструктуру для того, чтобы у вас все было хорошо и замечательно. Через год, через два, через три, но через четыре вы, вот представьте, вы заказали бригаде что-то сделать. Бригада строит не так быстро, к примеру. У вас не так много денег. Она бы готова была быстрее построить, но денег у вас не так много. Ну, нет у вас 5 миллионов, чтобы построить сразу дом, сразу там за месяц или за два в него все ввести и так далее. У вас есть, к примеру, там 300 тысяч. Вы заказываете бригаде сделать фундамент. На 300 тысяч сделали фундамент. Через год у вас... 100 тысяч фундамент стоит. Ну, нормальный. Смотря какой, смотря из чего, смотря кто будет. Дальше идем. Есть, к примеру, у вас следующий год появилось 500 тысяч, вы строите каркас дома, под крышу заводите, кладете полы и так далее. Появилось у вас что-то еще деньги на следующий год, вы бригаде оплатите, она утепляет ваш дом как нужно, и все нормально, все хорошо. Вот представьте, что таким же образом вы создаете общину. Сначала выкупается земля, причем земля не просто абы где, абы как, а земля, которая уже подготовлена со всеми документами. Следующий год вы опять вкладываете деньги, чтобы запустить производство. Следующий год, чтобы уже начать строить дома тем, кто в первую очередь готов приносить доход, достаток этой общине. И потом доходит до вашего уже дома, и вы строите себе дом. Ведь здесь, если поэтапно мы разберем, в общем-то, это нормальный подход, ничего такого криминального или страшного нет. Это вполне нормально. Появляются деньги, вы их вкладываете. Во что вкладываете? В свою жизнь, в свое благополучие, в свой достаток, в экологию, в будущее своих детей, в добрых соседей. В то, что стабильность вам приносит. Если вы то же самое делаете со своим домом, почему то же самое невозможно делать с общиной? Поэтому розовых очков я предлагаю не одевать, я предлагаю даже их снять и выбросить куда подальше, а подойти именно здравомысляще к этому вопросу, разобраться своими страхами, которые в вас внедрили, и начать делать свои поселения производственные, реальные, которые будут что-то производить. Самообеспеченные, а не просто так купить себе дом какой-то, в нем сидеть и, в общем-то, больше там ничего не делать, ну и долго в нем просидите. А изменится ситуация, у вас не будет достатка, здоровье потеряли или что-то еще, работа закрылась, и что вы с этим домом будете делать? Понимаете, да? Идем дальше. Валерий И, вопрос эфир. Я вот готов уехать на землю, а жена ни в какую из города не хочет. Максимум на дачу на летний период. Вот как ее убедить, не хочет поселение ни в какую? Ну-ка, ответь, пожалуйста. Как раз здесь и показано, что а зачем ей сразу в поселение? Вот она будет приезжать периодически, помогать, вливаться, знакомиться с женщинами поселений. Взаимодействовать. И в определенный момент, если все хорошо и там все нормально сделано, скажет, я хочу. Я готова. Более того, она потребует этого. Если все нормально, она почувствует силу, она почувствует свою силу, как в нее растет будущее своих детей, она будет в нем уверена. Так она тебя, наоборот, будет всеми силами, руками и ногами, как тебе сказать, заводить. Я бы сказал, проще пинать, чтобы побыстрее там построился, обустроился проще. Женщина не очень считывает. То есть надо не менять там комфорт города на поле чистое, а менять на еще большие благостные условия, которые будут еще лучше и эффективнее. Она наконец не могла стать женщиной, потому что в городе это сложновато сделать. Ну, могу, конечно, еще что-нибудь рассказать про женщин. Как им нравится, например, жить между собой, когда они встречаются, делятся опытом женским, происходит благость для всех семей. Обрыв связи. Я за тебя уже стал отвечать, что если, к примеру, мы будем следовать вот такому принципу, как я предложил, поэтапному, и что Иван поддержал, когда, к примеру, сначала приехали строители, все построили, потом возводится дом по тому принципу, как должны быть все остальные дома. То есть там есть туалет, причем на двух этажах, со своим теплом, со своей душевой или, может быть, даже ванной, своя прекрасная кухня, тепло, экономично, красиво, но вот как будто зашел в городскую квартиру, но только вот дышится в ней легко, потому что и потолки выше, и пошире, и все замечательно. И вы завязываете женщине глаза, заводите в этот дом, ставите на середину, открываете, ну как тебе? И все. И женщина говорит, когда у нас будет такой? И не надо никого убеждать, не надо ни с кем ругаться, вы просто показали ей, как здесь живут люди, что здесь планируется, какие будут дома, чем мы будем заниматься. И у женщины уже появится желание жить в таком доме. Жить в таком доме. А когда вы расскажете, что это не просто обрублено от цивилизации, когда можно будет ездить в ближайший город, если она любит там какие-то, может быть, встречи с кем-то, какие-то мероприятия, концерты, телевизионные там эти, как там, ТВ эти всякие, в общем, кинотеатры и прочее, то она скажет, елки-палки, а почему нет-то? Здесь мы живем, здесь мы наслаждаемся. Там просто выезжаем на Мандерлогов посмотреть и обратно возвращаемся в свое родовое гнездышко. Но здорово же. Зачем кого-то в чем-то убеждать? Создайте условия, покажите эти условия. А это позволяет сделать совместное. Ведь таких же женщин, совместно имеется в виду обустройство, а таких женщин в каждой семье. И каждый надо показать. Так, мужики, поступите правильно, сделайте такой дом, покажите, что вокруг него будет, чем заниматься, как это все будет устроено. И сказать, через год здесь будет поселок, сад, и ты в нем будешь жить вот в таком прекрасном доме. И твои дети будут ходить вот в эту школу, вот такой клуб, вот это будет то, сё, пятое, десятое. Женщина ведь, она чует, что ага. Её даже уговаривать не надо будет. Она сама будет рваться. Подгонять будет еще. Давай-давай, когда? Да, конечно. Она скажет, да что ты тут это телишься еще? Чего сидишь? Давай. Как только она увидит, почувствует. Дальше. Виталий Смагин, вопрос в эфир. Допустим, пришел в общину человек, сначала нашел свое место, обустроил, влился в общину, а затем ушел в духовной практике, бросил все дела, стал с точки зрения общины бездельником. Как поступит община с таким человеком? Ну, бездельником вряд ли там кто-то станет. Тут просто он может выйти из одного уровня, перейти на следующий уровень. То есть по варновой системе начать двигаться, движение, тогда он просто начинает выполнять другие функции. Вот и все. Я отвечу так. Такие вопросы очень обширны. Поэтому вот так вот давать совет, что делать в конкретной ситуации, я не буду. Я знаю, что все это решаемо. На практике все такие вопросы и проблемы решаются. И поэтому, куда он там бросил чего, это надо смотреть, а что он бросил и за что он за новое взялся. Поэтому давайте-ка такие вопросы мы будем обсуждать уже на местах, потому что не все так себя ведут и не все так поступают. Если это жреческий ход, надо ему помочь стать настоящим жрецом. Волховской ход, значит, надо стать настоящим волхвом. И община в этом поможет, потому что я бы был, например, заинтересован, что в моей общине был настоящий жрец или настоящий ученый, волхв или ведун, который бы определял погоду, знал, что будет наперед и помогал мне с этим всем разобраться. И у нас были прекрасные урожаи, и все у нас было бы замечательно. Поэтому, если про это разговор, я буду счастлив, и он будет не бездельник, потому что в любой общине есть мироеды. Кто такой мироед? Это учитель, который учит наших детей, которые станут настоящими человеками. Это агроном, который знает, где что посеять. Это ведун, который знает, как что сделать и так далее. Но в конце концов врач – это тоже мироед. Он обеспечивает наше здоровье, обеспечивает профилактику. И он не просто лечит нам, зубы дергает, а он делает так, чтобы зубы не выдергивать. Вот это подход общинный. Поэтому каждый вопрос мы рассматриваем отдельно. Надо учитывать, что есть и мироеды, и община заинтересована, чтобы мироед хорошо жил и очень прекрасно выполнял обязанности, возложенные на него общиной. Ну и просто так, чтобы был труженик, вот как мой сосед, и стал потом бездельником, но это невозможно. То есть труженик, он и есть труженик, и сразу видно по человеку, что он стоит. То есть бездельник, как правило, это они с самого начала бездельники. То есть не бывает, что труженик прям сразу просто так и стал бездельником, сел. А с бездельниками вообще поступали всегда просто. Вот тебе твои харчи, вот тебе твой пай, а у общины уже такие есть. Если община просуществовала 5-10 лет, у нее уже есть определенный финансовый запас, и она может выдать человеку все его заработанные деньги с учетом вложенного и сказать, вот весь твой капитал, который ты здесь у нас сложил, с нами поработал, вот все твои зарплаты, держи, но мы больше тебя видеть здесь не хотим. До свидос. Даже и такие варианты есть. Так что не переживайте еще раз. Все решается по месту, по любви и по здравомыслию. Идем дальше. Иван, вопрос эфир. А как быть тому, у кого нет никакого начального капитала? Мне кажется, мы уже 2 или 3 раза ответили на этот вопрос. Если не 4 раза. Все найдут свое применение. Все. Потому что нет капитала, есть тяма в мозгах. Он может что-то придумать, предложить. Нет тямы в мозгах, есть руки. Нет рук, поможем их на место поставить. И да, дальше, Иван Капуста. Вопрос в эфир. Как вы смотрите на строительство по технологии глиняного типа? Дерево не во всех регионах хорошо себя чувствует, плюс эко-утеплитель сейчас редкость для каркаса. Давай такие вопросы мы не будем сейчас озвучивать. Почему? Потому что вариантов строительства я знаю огромное количество в разных регионах, начиная с крайнего севера, заканчивая крайним югом. Поэтому это все технологии, которые решаются очень просто. Есть возможности построить дешево и сердито, и очень хорошо любой дом. Дальше. Евгений Александров. Здравия всем. У меня вопрос. Я инвалид без ноги, но огромное желание есть переехать в общину. Средств нет. Что может община предложить таким, как я, человеком? Мне кажется, тоже много раз отвечали, что если человек искренен, если он стремится к, как бы сказать, социальной роли, применить себя в деле, помогать, то ему место найдется. Но зачастую, ну, как бы надо смотреть по факту, что он сам найдет себе дело и место, если он этого захочет. Опять же, это индивидуальный вопрос. Индивидуальный вопрос индивидуально должна решать община. Я уверяю, что любому человеку здравомыслящему найдется место как под солнцем, так и в общине. И всегда здравомыслящий человек сможет найти применение своим возможностям, даже если не чем-то ограничены. Поэтому давайте индивидуальные вопросы мы не будем сейчас рассматривать, а именно будем рассматривать то, что связано с обустройством самой общины, чтобы потом было кому решать вот эти индивидуальные вопросы. На этом, в принципе, вопросы все у нас закончились, и надо нам подводить итог. Ну что итог? Итог простой, то, что время пришло, надо взять и сделать. То, что пора уже все-таки из теории переходить на практику, и мы в этом с радостью поможем. И, кстати, обратите внимание, что мы с Лешей, у нас есть и отличия между собой. Нас как бы объединяет общие идеи, общие стремления, но также есть и различия. И, соответственно, мы можем с разных углов смотреть на одни и те же вещи и дополнять друг друга. И также каждый человек, кто войдет, он будет со своего угла, если у него есть что сказать и по делу, дополнять. То есть сила в разности, но в общей идее, в общем направлении, векторе. То есть вот это надо понять, то, что главное искренне делать одно дело, идти к общей цели, к созданию, и тогда будет воплощена наша идея, мечта, и будем жить в обществе, которое достойно наших детей. Замечательное пожелание, я полностью к нему присоединяюсь, особо умничать здесь нечего. Друзья, становитесь просто хозяином жизни. Для того, чтобы стать хозяином жизни, необходимо у себя удавить и выдавить из себя дохлого раба. Вот этого дохлого, который уже стух и воняет, пришло время быть хозяином своей жизни. Давайте глазки откроем, посмотрим по сторонам, поинтересуемся, а кто мы вообще, а для чего мы вообще. Уберем из себя страхи, страхами я занимаюсь, и многим это помогло. Как убрать страхи, подскажу. Разберемся с тем, а кто я здесь, то есть разберемся с своей дерзкостью и с варностью нашей только, не вот этой юго-восточной, которую нам в голову вложили, а с нашей настоящей варностью, где мы поймем, кто мы. И потом уже начнем взаимодействовать и строить ту жизнь, которая нам нужна, без которой нам просто, ну, дальше край. Да, Вань. Еще практически, как бы, как мы реализовывать? Есть человек, кто уже на себя взял функцию объединять людей, Ростислав. Соответственно, мы вывешиваем его почту, на которую пишите обязательно, кто хочет принять участие, познакомиться, понять, как и где можно скооперироваться, пишите ему на почту. Вот одна будет указана в комментариях в, как называется, на YouTube, на нашем официальном сайте. Пишите, и дальше уже будем смотреть, кто, как, где. Если есть какие-то вопросы, тоже туда пишите. Итак, становитесь хозяином во всем, в том числе и в написании писем. Да, то есть вы должны осознанно взять и сделать шаг. Не только разговаривать, первый шаг. Это есть хозяин вы или нет, что называется. Хотите вы или нет. То есть не надо быть фанатиком. Отложите фанатизм в сторону, пора от детскости уходить, потому что дети у нас очень часто фанатизмом болеют. Становитесь человеками, и будет у нас то, что нам необходимо по всем и критериям, и правилам, и нашему естеству. На сем я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня у нас 25 октября 2018 года, четверг по одному из современных календарей. Иван Воронцов, Алексей Орлов находились в виртуальной студии Народного славянского радио. Мы говорили про практическое создание действующей общины на Земле. Контакты все, кому чего писать, будут выложены у нас на сайте под роликом и на нашем канале в YouTube. Поэтому, если есть желание пообщаться, поговорить, помыслить, посоздавать, пожалуйста, присоединяйтесь. Желаем всего самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.